long hard days. They don't say God's changed my ways. Адам Хау. Наживка для аллигатора. 1. Потеряв два пальца, обещая больше никогда в жизни не связываться с бабами, я удрал из города. На деньги, которые я стащил у рогоносца, я купил билет, чтобы выехать за его пределы. Когда по билету больше не было прав ехать дальше, я продолжил продвигаться к югу, цепляясь за поручни и останавливая попутки, если получалось. А если не получалось, то топал пешком. На своих двоих я подошел к одинокому перекрестку посреди болотистой местности по дороге к Луизиане. Болото одиночества в этот раз не было метафорой. Лес плотно смыкался, заглатывая перекресток. Стрекотали сверчки, квакали лягушки, и где-то вдалеке рычал самец аллигатора, призывая свою пару. Затянутый катарактой глаз луны мерцал в облаках, словно глаз циклопа под вуалью. Москиты роились вокруг окровавленного носового платка, которым я обмотал остаток своей левой руки. Я мог бы их прихлопнуть, но боль затихла, и я боялся вновь ее пробудить. Я остановился на середине перекрестка, оглядывая треклятую глушь, пытаясь решить, в какую сторону идти. Из кармана я выудил плоскую фляжку своего рогоносца. На металле, по заказу его жены, витиеватыми буквами была сделана надпись «Дорогому мужу, вечно твоя Лора». Я почти слышал иронию в ее срывающемся голосе. Когда я открывал фляжку, обрубки пальцев начали пульсировать, и мне вдруг стало интересно, что же все-таки этот рогоносец сделал со своей женой. Однако я отмел эту мысль. Мне не поможет беспокойство о Лоре, а вот выпивка поможет. Я осушил остатки из фляжки и потряс ее над своей запрокинутой глоткой, пытаясь совершить чудо и вытряхнуть еще несколько капель. Я навернул крышечку на фляжку, неловко присел на середине перекрестка, положил фляжку боком на асфальт и раскрутил, предоставив выбор судьбе. Когда фляжка перестала вращаться, судьба указала на юг. Туда-то я и двинулся, не имея ни малейшего понятия о том, насколько далеко на юг я хочу зайти. Неопровержимой уликой моего продвижения к югу была жара. Спустя час или два мои ноги уже отваливались, дешевый хлопковый костюм промок от пота и облепил тело, как будто был еще дешевле, чем на самом деле. Я услышал приближающийся звук мотора. Меня пронзил свет передних фар. Я поднял целую руку, чтобы прикрыть глаза, и увидел, что ко мне подъезжает тарахтящий, разваливающийся грузовой пикап. Спрятав свою окровавленную лапу в карман, я изобразил на своей роже улыбку и выставил вперед большой палец. Водитель грузовичка замедлил ход, чтобы взглянуть на меня, прежде чем окончательно остановился. Он был обладателем гривы волос морковного цвета, выступающих вперед желтых зубов, как у луговой собачки, улыбкой сукиного сына, от которой мне стал не по себе, а подбородка у него не было. Он сузил глаза и смерил меня взглядом, силясь понять, бродяга я или нет. Бросив взгляд на свой костюм, я мог понять его дилемму. «Заблудился, мистер?» — спросил ржавый. «Чертова тачка сдохла», — ответил я, притопнув ногой по дороге, как будто я все еще был вне себя от ярости. «Вероятно, вы проехали эту груд барахла несколькими миль назад». Ржавый медленно помотал головой. Я хмыкнул, как бы удивившись, что он не увидел мою несуществующую тачку. «Ну что ж», — сказал я, — «я был признателен, если бы вы меня подбросили куда-нибудь, где я смогу организовать буксировку». Ржавый указал большим пальцем через плечо. «Забирайся назад, к ниграм». Я взглянул на группу рабочих негров, развалившихся на лежаке в кузове грузовичка. В темноте были видны только белки их глаз. Я посмотрел на свободное пассажирское место рядом с Ржавым. Он самодовольно ухмылялся, но я не собирался жаловаться и терять таким образом шанс прокатиться. Так что я сказал, «Премного вам благодарен», и забрался в кузов грузовичка. Цветные потеснились на своем ложе и освободили для меня место. Когда грузовичок начал движение, я услышал, как ржавый заржал надо мной, но я решил, как бы там ни было, а все-таки ехать. С цветными я никогда не враждовал, даже играл с парочкой из них в забегаловках, куда цветные допускались, а играть эти парни умели. Вдруг я заметил, как один цветной сутулился около меня и залюбовался моей перевязанной рукой. «Порезался, когда брился», — объяснил я ему с кривой усмешкой. А он только замотал головой, как свихнутый. Грузовичок ехал вперед, а я растянулся на сколоченном из планок ложе и глубоко вздохнул. С тех пор, как я покинул город, прошло меньше недели, хотя казалось, что миновала целая вечность. Я не мог припомнить, когда в последний раз мое тело находилось в покое, и волна изнурения затопила меня. Грузовичок дребезжал на тряской глухой дороге, его покачивание убаюкало меня, словно младенца в колыбели. Но даже во сне мне не было покоя. Мне снилось, что в дверь моей квартиры постучали, и я пошел открывать. Я был одет в шелковый халат, на лице была нахальная ухмылка. Я только что побрился и принял душ, вонял модным французским одеколоном, который мне купила Лора. Из граммофона в спальне вырывалась жизнерадостная музыка. По атласным простыням и наволочкам на кровати были разбросаны розовые лепестки. На ночном столике в ведерке со льдом охлаждалось шампанское. Точно могу сказать, что муж Лоры был последним человеком, которого я ожидал увидеть у себя на пороге, когда открою дверь. Он был маленьким недотепой с собачьими глазами, обвисшими усами и озабоченными морщинами, пересекающими его лоб. Одет он был в черный траурный костюм. Тонкие, как паутинки, волосы налипли на покрытую потом лысину. Он размазал пот платком, а затем вернул его в грудной карман пиджака своего английского костюма. Он был таким парнем, на которого второй раз и не взглянешь, особенно когда рядом с ним был наемный бандит с рожей, как у космического монстра, который отвлекал от него все внимание. Рогач смерил меня взглядом своих грустных щенячьих глаз и затем кивнул своему качку. Горилла врезал мне жестким правым кулаком прямо по челюсти. Я отшатнулся внутрь своей квартиры, ослепленный выступившими слезами и фыркая кровью. Тем временем они зашли ко мне в берлогу, и рогач тихо закрыл дверь и навесил цепочку. «Это не то, о чем вы могли подумать. Я просто собирался...» — залепетал я. Рогач отмахнулся от моих слов, как от дурного запаха. Горилла дал мне поддых. Я упал на колени, как кающийся грешник, и меня вывернуло, — рогоносец произнес. «Я очень извиняюсь за то, что помешал романтическому вечеру, который вы запланировали с моей женой, мистер Хэммонд. К сожалению, Лора сегодня вечером к вам не присоединится». Его губы растянула мерзкая улыбка. «Никаким вечером не присоединится». Я лежал у его ног, съежившись, хватая ртом воздух. «Ну что?» — сказал рогач. «Ты не хочешь спросить меня о том, как она себя чувствует? Как я ее наказал?» «Как она?» «Да кто она? Даже если бы я был в состоянии говорить, признаюсь, все, о чем я думал, была моя собственная шкура. Черт, да у меня с Лорой даже не было ничего серьезного. Она была просто очередной бабенкой. Практически сама на меня набросилась. Если вы играете на пианино так же хорошо, как и я, шлюшкам обычно не терпится проверить, проворны ли ваши пальцы на клиторе, так же, как они проворны на клавишах». Рогоносец покачал головой в разочаровании. «Как я и ожидал». Он оглядел мое любовное гнездышко. Через открытую дверь спальни он увидел только что заправленную постель, розовые лепестки, разбросанные по простыням и подушкам, бутылку шампанского на ночном столике. «Что ж, мистер Хэммонд, определенно вы знаете, как угодить даме». Он кинул взгляд на своего гориллу. «Чарли, помоги-ка мистеру Хэммонду пробраться через...» Его верхняя губа издевательски завернулась. «Будуар». Рывком поставив меня на ноги, качок завернул мне руки за спину и подтолкнул по направлению к спальне, пинком позаду придав мне ускорение. Рогоносец включил граммофон. Я замер, когда он полез внутрь своего пиджака. Но вместо пушки он извлек сигару и позолоченное приспособление для обрезки сигар. Повозил сигарой под носом, глубоко вдыхая, чтобы насладиться ароматом. Затем просунул ее конец в маленькую гильотину и посмотрел прямо мне в глаза. «Моя жена всегда была любительницей музыки», — сказал он, — «как и многие другие маленькие глупышки». Сигара была обезглавлена. Отрезанный кончик полетел на пол и ударился о носок его сияющей начищенной туфли. Меня передернуло. Его губы сложились в скупую улыбку, лишенную юмора. Затем он сказал Чарли. «Думаю, левый мизинец». Как будто делал заказ в ресторане. «Для начала». Когда я попытался освободиться, Чарли прорычал мне в ухо. «Кончай дергаться, любовничек, а то руку сломаю!» Он вытянул мою руку прямо передо мной, как коп, снимающий отпечатки пальцев сопротивляющегося подозреваемого. Рогач зажал мое запястье, засунув мизинец внутрь сигарной гильотины, обрив лезвием волоски на фалангах. Я закричал: «Пожалуйста!» Лезвие прошло сквозь плоть и кость с таким звуком, как будто куриную ножку отделили от тушки. Мой мизинец шлепнулся на ковер, из огрызка пальца вырвалась струйка крови. Рогач включил граммофон, и звонкоголосый певец заглушил мои вопли. «А теперь безымянный», — сказал он. И он оттяпал также мой безымянный палец, который приземлился аккурат рядом с мизинцем. Рогоносец выхватил носовой платок и промокнул потное красное лицо. Похоже, мои крики не принесли ему удовлетворения. Это меня чертовски беспокоило. Когда же он медленно развел полы моего халата, я забеспокоился еще сильнее, поскольку под халатом на мне ничего не было. Я никогда не чувствовал себя более голым, чем в тот момент. Он бросил взгляд вниз и с разочарованием щелкнул языком. Учитывая то, как я был напуган, должно быть, теперь он размышлял, что же его жена во мне нашла. Рогоносцу польстило, что теперь в скукоженном от страха виде мой дружок бы полностью влез в сигарную гильотину. Отсвет блеснул на ее лезвии, когда он тронул меня своей липкой рукой. Я по природе любовник, а не боец, потому и попал в этот переплет. Но пока я в своем уме, я был и остаюсь прежде всего мужчиной. С отчаянным криком я ударил затылком по лицу качка, нос Чарли взорвался, как наполненный кровью шарик. Он вскрикнул, гортанный, через нос, но меня не выпустил. Опершись на него, я взбрыкнул обеими ногами, пнув рогоносца так, что он полетел через спальню. Он с глухим стуком ударился о стену, продавив штукатурку, и сполз на пол. Сигара резко выпала у него из рук. Он согнулся пополам и втянул воздух. Я брыкнул каблуками по коленной чашечке Чарли, и она хлопнула, как будто кто-то выстрелил из пистолета. Его ноги подкосились, и мы рухнули на пол, запутавшись в конечностях друг друга. Вырвавшись из его объятий до того, как он смог подняться, я схватил бутылку шампанского из ведерка со льдом с ночного столика. Размахнувшись, держа бутылку за горлышко, я стукнул его по виску, словно спустил на воду только что построенный корабль, и он свалился на пол, потеряв сознание или умерев. Тут ж мне не досуг был разбирать. Схватив зазубренное бутылочное горлышко, я направился к своему рогалику. Он задыхался и просил, и умолял, пока я медленно крался к нему. С зазубренной, прижатой к его горлу, он мог только пробулькать кровью, испуская последний выдох с шипением проколотой шины. Я опустился на колени перед ним, смотрел и ждал, когда он истечет кровью. Когда его зрачки расширились, я рассмотрел свое отражение в черном зеркале его глаз. Я всегда умел убивать только цыпочек своим взглядом Дон Жуана. А теперь я стал настоящим убийцей. Но никакой разницы я не видел и не ощущал. Должно быть, убийца сидел во мне все это время. Кровь текла из пеньков, оставшихся от моих пальцев, как из крана. На ковре валялись обрубки. Я подумал, не положить ли их в лед, в ведерко для шампанского, пока я не найду какого-нибудь коновала, чтобы залатать меня. Вообразив себя удирающего с места преступления, с ведерком, со льдом, под мышкой, как сурный, с прахом, я не смог удержаться от пронзительного взвизга панического смеха, который затрепыхался в комнате, как попавшаяся в силки птица. «Сохранять спокойствие!» Не сохранил, оставил свой разум здесь, вместе со своими пальцами. Надо было просто выбираться отсюда. Быстро. В лучшем случае соседи уже нажаловались коменданту на громкую граммофонную музыку. В худшем случае они уже сообщили о криках копам. Я выдернул носовой платок из нагрудного кармана рогоносца и замотал им мою искалеченную клешню. Затем я переоделся. Обыскав карманы мертвеца, я нашел немного наличных, скрепленных золотым зажимом, достаточно, чтобы купить билет и уехать из города, и его плоскую фляжку, подарок от неверной жены. Я промочил горло из фляжки и оглядел комнату, раздумывая, не забыл ли чего, лишь не считая моих пальцев. Когда я открывал фляжку, обрубки пальцев начали пульсировать, и мне вдруг стало интересно, что же все-таки этот рогоносец сделал со своей женой? Однако я отмел эту мысль. Я намеревался покинуть квартирку и пуститься в путь, как вдруг внезапно рогоносец ожил, хрипло задышал, его рука змеей поползла ко мне, его ладонь схватила мое плечо, я заорал, раскрыл глаза и с ужасом уставился на черные лица, рассматривающие меня сверху. Я смахнул руку, трясущую мое плечо. «Остановка, сэр», — сказал цветной чувак, ехавший рядом со мной на лежаке в кузове. Моргая глазами, силясь проснуться, я осмотрелся, чтобы понять, где мы. На секунду я подумал, что все еще сплю. Грузовик был припаркован около полуразрушенного кабака, притулившегося на сваях над болотистым прудом. Над парковкой на шесте была приделана электрическая вывеска. В ночи появлялась красная неоновая надпись «Аллигатор Зубоскал», которую сменяло изображение аллигатора, захлопывающего пасть. Мотыльки окружили вывеску. Казалось, что голодный аллигатор пытается поймать их. Для такой местности вывеска была довольно-таки необычной. Я удивился, что здесь вообще есть электричество. Ржавый выпрыгнул из грузовичка с таким видом, словно прибыл в Шангри-Ла. «Заглянем внутрь, мистер», — спросил он меня. «Или ты направляешься в город черных со своими дружками?» Все еще смеясь своей классной шутки, он толкнул дверь и вошел внутрь кабачка. Прежде чем двери закрылись за ним, я услышал хор одобрительных свистов, которые явно не были предназначены ржавому, лицо которого могло нравиться только его слепой мамаше, и услышал, как кто-то фальшиво наигрывал на пианино. Неплохо было бы выпить, что-нибудь принять, чтобы стряхнуть кошмары и притупить пульсирующую боль в левой лапе. Неуклюже я выбрался из кузова. Цветные уже с трудом тащились вниз по неосвещенной, немощенной дороге по направлению к городку черных. Все, кроме чувака, разбудившего меня. Он задержался, чтобы раскурить самокрутку. Тряся спичкой, он с ненавистью глядел на красного неонового аллигатора. «Что-то не так?» — спросил я. Он встрепенулся, мигая, прогоняя ненависть из взгляда. Тщательно осмотрелся, словно чтобы убедиться, нет ли кого наверху, а затем сказал мне. «Видно, что вам не так уж досталось», — он кивнул в сторону моей перемотанной руки. «На вашем месте, сэр, я бы просто дальше пошел». Он удостоил меня усталым поклоном и последовал за своими дружками. Я посмотрел, как он, точно призрак, растворяется в ночи. Затем я развернулся и зашел в бар. Когда же ты, черт меня дери, я следовал чьим-то советам. 2. Место было битком набито людьми. Упившееся мужичье с красными рожами и еще более красными глазами сидело, сутулись на табуретках вокруг круглых столиков, сделанных, очевидно, из днищ бочек, стукаясь пивными кружками и стопками с самогоном, который почти дымился, если выплескивался наружу. Мужчины окружили сцену, сколоченную из сырых ящиков, на которых танцовщица с ничего не выражающим взглядом скидывала с себя белье. Пианист не давал куколке обмануться в том, что она занимается далеко не высоким искусством. Я не мог сказать, был ли он пьян или ему просто медведь на ухо наступил, но его игра, если только можно было назвать это игрой, сбивала ее с ритма. Но, похоже, аудитории было на это наплевать, поскольку ее бюстье и штанишки успешно с нее слетели, и как только это произошло, толпа мужланов грохнула. Я ухмыльнулся. Это было мое место. После всего, через что мне пришлось пройти, чтобы добраться сюда, это место было, возможно, больше того, что я заслужил. Поверх голов я заметил знак туалетной команды. Я начал протискиваться сквозь плотную стену сигаретного дыма. Голые деревянные половые доски были засыпаны опилками, заляпаны кровью и блестели от плевков, которые не долетали до плевательниц. Кто бы ни построил это заведение, этот человек был неважнецким плотником. Через щели в половых досках, а их было много, можно было разглядеть болотистый пруд, над которым высилось строение. Не говоря уже о запахе, вероятно, владелец выбрал наиболее пахучее место, чтобы благоухало, как в выгребной яме. На табуретке около туалетной комнаты похрапывал толстый мужчина с пустой бутылкой на коленях. Вокруг его открытого, почти беззубого рта жужжала муха, с нижней губы обмякшим арканом свисала слюна. Поля шляпы низко нависали над глазами, словно повязка для сна. К передней планке форменной рубашки был прицеплен жестяной значок шерифа. Здесь, в захолустье, похоже, закон занимал более толерантную позицию по отношению к старой доброй поправке 18, чем в городе. Я прокрался мимо законника и зашел в уборную. Над раковиной висело зеркало. Я изучил свое жалкое отражение. Вымылся так чисто, как только мог, еще раз взглянул на себя и подумал... Почему я, собственно, беспокоюсь? Мои глаза выглядели так, словно их прожгли сигаретами на измятом бумажном пакете, в который была завернута бутылка вина. Я мог бы побриться и затем использовать бритву для того, чтобы взрезать горло и избавить себя от своих горестей. Заскрежетав зубами от боли, я осторожно развернул платок, которым была замотана моя ладонь, подавив отвращение при рассмотрении покрытых корками крови обрубков мизинца и безымянного пальца. Казалось, в рану не проникла инфекция, только вот боль была адская. Я прополоскал платок от крови под краном, насухо отжал и снова обернул им свою культяпку. Глубоко вздохнул и вернулся в бар. Танцовщица только что закончила свою работу. Перед тем, как толпа бросилась к сцене, она прижала комочек своей одежды к грудям и скрылась. Морда пианиста напоминала портрет деревенщины работы Пикассо. Играл он еще хуже, чем выглядел, и, казалось, не догадывался об этом. Пьяно свесившись со своего табурета, он раскланялся, словно толпа приветствовала и свистела только в его честь. Я прошел к бару в глубине зала. Ржавый тихо переговаривался с барменом. Два мужчины стояли по обеим сторонам длинной дубовой стойки. За баром стены были украшены чучелами аллигаторов, шкурами аллигаторов, снимками, на которых охотники на аллигаторов гордо стояли, опершись ногой о мертвые аллигаторовые туши. Возможно, владелец и не разбирался в искусстве, но чувствовалось, что аллигаторы ему нравятся. Бармен покосился на меня и улыбнулся, не выпуская изо рта незажженный окурок сигары. «Подожди чуток, я скоро к тебе подойду, чел», — сказал он, перекатывая окурок из одного угла рта в другой. Он налил ржавому стакан паленого виски из стеклянной банки, хлопнув его по плечу, словно потрепал верного пса, Затем поплелся вдоль длинной стойки бара ко мне, подволакивая негнущуюся левую ногу по полу. Казалось, он не только не стыдится своего недостатка, а даже гордится им, как будто бы это было ранение, полученное им при сражении на войне. Хотел бы я когда-нибудь так же гордиться своими утраченными пальцами? Ой, сомневаюсь. Я подсчитал остатки своих средств, выложив их на стойку, и понял, что на выпивку мне не хватит. Но бармен надо мной жалился. Пока он наливал мне, я причмокнул губами. «Добро пожаловать в аллигатор Зубоскал, дружище!» Голос его был богат и простецки приятен. «Мое имя Хорс Крокер. Работаю в аллигаторе и милости прошу к нашему шалашу». Грудь Хорреса Крокера напоминала бочонок. Шеи вообще не было. Фигурой он походил на обрубок дерева. Черные волосы с сединой были коротко острижены, открывая розовую поверхность черепа. Кожа лица была даже более жесткая, чем у крокодильих шкур, развешанных по стенам. Мясницкий фартук был надет на нем поверх промокшей от пота рубашки без воротничка. Закатанные рукава открывали неумело сделанные татуировки на мясистых предплечьях. Аллигатора на одном плече, обнаженную девушку на другом. Вокруг шеи он носил серебряную цепочку, в которую были вплетены три золотых обручальных кольца. Подтолкнув мою выпивку, чтобы она скользнула по стойке ко мне, ухмыляясь, не выпуская сигары, показывая серые десны и бурые зубы, он спросил: «Что случилось с твоей рукой, дружище?» Я накормил его тем же, что плел раньше. «Это правда, что ли?» — спросил он, знающе поблескивая глазами. «Мистер Смит», — подсказал я. Его брови взлетели вверх. «Не Джон Смит часом?» Я изобразил удивление. «Ха, страна знает своих героев». Он перегнулся через барную стойку, словно собирался открыть мне секрет. «Слышь», — прошептал он, — «я типа принял тебя за Джонса». А я покачал головой. «Джонси, мой двоюродный брат». Мы оба вежливо захихикали. Я приветственно поднял стакан, затем со стуком поставил пойло. Выпивка прожгла мой пищевод, брюхо запылало. Я перегнулся через стойку и начал отплевываться. Крокер хохотал, пока я пытался прийти в себя. «Черт возьми!» — только и смог прохрипеть я. «Аминь!» — подтвердил он. «Охрененная штука!» Штука была более чем хороша. Я собрал остатки пальцами и втер их в десны. Крокер хитро наморщил нос. «Старый семейный рецепт». Он налил мне еще одну. Теперь, понимая, с чем я имею дело, я отхлебнул виски с уважением. Неудивительно, что перед глазами все закачалось. Это была огненная вода класса А. «Итак», — сказал Крокер, — «мистер Смит Джон», — настаивал я. Он слегка улыбнулся. «Равый сказал, что у тебя тачка сломалась». Я подавил желание захохотать. «Его правда зовут Ржавый? Ему такое имечко подходит, не так ли?» «Как влитое», — согласился я. «Ну, так я думаю, тебе нужен тягач для твоей тачки», — спросил Крокер. Выражение моего лица стало сконфуженным. Возможно, Ржавому я немножко приврал. «Тачка не сломалась?» «Трудновато было бы сломать тачку», — ответил я, «когда никакой тачки нет». «Это как?» «Правда в том, Хорос. Не возражаешь, если буду называть тебя Хорос?» «Обижусь, если не будешь так меня называть». «Хорос», — сказал я, «правда в том, что я ищу работу». Он с сомнением взглянул на мою израненную руку. «Что ж ты умеешь делать?» Как будто он сомневался в том, смогу ли я хоть подтереться самостоятельно. И, признаюсь, в последнее время ты впрямь стал труднее. Я кивнул в сторону пианиста. «Я могу заткнуть этого богомерзкого лабуха», — сказал я, вздрогнув, когда тот забарабанил по клавишам вновь, фальшиво играя очередную ахинею. «Играешь?» — спросил Крокер. Я пожал плечами. «Немного». Редкое выражение скромности. Крокер и Ржавый переглянулись. Затем Крокер простер руку к пианину. «Ёлки-палки, сынок», — сказал он. «Валяй!» Прежде чем на сцену вышла другая танцовщица, я пробрался сквозь толпу к пианино и сообщил придурку, расположившемуся на табурете, как на насесте, что я ненадолго прерываю его игру. «Чёрт из два!» — начал он. «Лайл!» — рявкнул на него Крокер. Лайл спрыгнул с табурета, словно ужаленный. Шаркая ногами, он отошел от пианино, волком смотря на меня. Я подмигнул Лайлу, опустился на расшатанный табурет и взял сигаретку, которую он оставил тлеть в пепельнице на крышке пианино. Я зажал сигарету губами, когда следующая танцовщица медленно взошла на сцену. Она не поверила своим глазам, когда увидела незнакомую физиономию за пианино. Была она то, что надо, кровь с молоком, и я одобрительно покачал сигаретой и сказал: «Просто следуй за мной, лапочка». А затем я разразился одноруким буги-вуги, от которого все заведение вспыхнуло, словно огненное адское видение, и девица начала срывать одежду, словно ее охватило пламенем. С тех пор, как рогоносец отнял мне пальцы, я не сыграл еще ни ноты и подзабыл, как это приятно. Музыка лечит все раны, и я играл, не замечая боли. Теперь уже ударяя по клавишам обеими руками, размазывая искалеченной клешней кровь по слоновой кости, я, наконец, завершил свое выступление, и публика взорвалась восторженными аплодисментами. Танцовщица стащила меня с моего табурета, чтобы вместе выйти на поклон. Перед тем, как проковылять за сцену, она кое-что нашептала мне на ухо, после чего я усомнился, что открестился от всех баб на всю свою жизнь. Теперь, когда музыка прекратилась, боль в моей руке кричала, как банши. Мне нужно было выйти подышать и порыдать где-нибудь в укромном местечке. В задней части зала двойные двери вели на импровизированную прогулочную палубу. Я начал продираться сквозь толпу, и реднеки хлопали меня по спине, предлагали угостить меня выпивкой, на что я с радостью соглашался, но отмечал, что произойдет это только после того, как я приду в себя. Почти единственным человеком, которого не впечатлило мое представление, был Лайл. Он расхаживал рядом с пианино, как наездник, которого скинула лошадь, и теперь он боялся снова забраться в седло. Когда, наконец, он собрался с силами и вновь уселся на табурет, толпа разразилась проклятиями и начала забрасывать его пробками от бутылок и солеными орешками. Крокер покачал головой и сказал ему: «Полагаю, Лайл, для тебя на этом все кончено». Лайл плаксиво запротестовал: «Черт, мистер Крокер, я же могу играть музыку нигеров!» «Ты можешь уйти через переднюю дверь», — ответил Крокер. «Или через заднюю». Лицо Лайла побелело. Он выбрал переднюю дверь, а я вышел в заднюю. 3. Палуба, нависавшая над прудом, была обнесена деревянными перилами по пояс высотой. Вода была черная, как смола, густая, как патока. На поверхности плавали пятна ряски. В воздухе стоял едкий запах застоявшейся воды и гнилого мяса. Над болотистым супом гудящими тучами роились москиты. Вокруг пруда были сооружены крепкие стены из гофрированного металла, местами покосившиеся, словно изнутри их разгибали на огромные наковальни. В середине пруда, на боку, павшим гляфом, лежал пень болотистого кипариса. Его узловатые корни змеились наверх из глубины. С корней свисали, словно жалкие флаги побежденного, клочки изодранной рубашки. Тяжело навалившись на перила палубы, я развернул пропитанный кровью платок. Покрытые струпьями обрубки пальцев плакали алыми слезами, которые капали на мое отражение в чернильной воде. Вид крови вызывал у меня тошноту. Я подавил рвотные позывы и сделал глубокий вдох. Я полагал, что здесь, снаружи, я был в одиночестве. Затем я услышал треск сгорающих табачных листьев и кого-то в тени, затянувшегося сигаретой. Вздрогнув, я уронил свой носовой платок. Увидел, как он летит вниз к пруду и покачивается на воде, словно кровавый лист водяной лилии. Она стояла, повернувшись ко мне в профиль. Силуэт ее вырисовывался на фоне низкой полной луны, словно она была мраморной статуей. мраморной статуи с роскошным бюстом, который вырывался из-под белой шелковой блузки, почти прозрачной в безумном лунном свете. Волосы соломенного цвета каскадами спадали на плечи, напоминая золотой водопад, отвесно льющийся на изящный изгиб спины перед тем, как удариться о крутые горы ее бедер. Губы она накрасила красной помадой, яркой, как предупреждающий знак. Она выдохнула струю сигаретного дыма, который начал тут же рассеиваться в ночи, и затем повернулась ко мне. Ее левый глаз украшал фингал, но это был тот сорт несовершенства, который только притягивал внимание к тому, насколько совершенно в ней все остальное. Я уже был ее обожателем, словно никогда и не клялся завязать с бабенками. «Ты так хорошо играешь», — сказала она грешным медовым голосом. Я застенчиво улыбнулся ей. «Неплохо для парня с такой вот культяпкой», — ответил я, уже представляя, как поцелуями она залечивает мои раны. «Залез в чью-то сокровищницу?» — спросила она. Я приготовился рассказывать ей свою историю про неудачное бритье, но губы ее изогнула улыбка, и она продолжила. «Или в чей-то горшочек с медом?» Тут-то она меня и пригвоздила, прибила к чертову кресту. Вспыхнув как школьник, я не успел выжать из себя ответ, как вдруг пруд, казалось, разорвался, и меня окатило брызгами вонючей болотной воды. Пораженный, я отшатнулся от поручня, посмотрел вниз в пруд и увидел, что мой окровавленный платок, клацая челюстями, пожирает древний ящер. Огромная голова рептилии вновь погрузилась в пузырящуюся пену. «Черт возьми, что это было?» «О-о-о!» — раздался протяжный голос позади меня. «Это просто большой Джордж!» Дорогу обратно в бар мне преградил Крокер. Он снял свой мясницкий фартук, серебряная цепь покачивалась на его бычьей груди. Золотые обручальные кольца позвякивали, как китайские колокольчики. Он прищурился, глядя на женщину и на меня, словно прицеливающийся снайпер. «Вижу, ты познакомился с Миссус», — спросил он. Секунду-другую я думал, что он имеет в виду прудового монстра. Затем я сказал... Не имел чести быть представленным. «Грейс», — сказал Крокер своей жене, — «это мистер Джонни Смит». Он едва заметно подмигнул мне. «Он какое-то время поиграет у нас на пианино». Какое-то время я обдумывал только что произнесенное им. Теперь, когда я знал, что скрывался у них в пруду, я в высшей степени хотел, наконец, покинуть эту расшатанную деревянную палубу. Я совладал с голосом. «Так я буду играть?» — Крокер сказал. «Ты же говорил, что ищешь работу, не так ли?» Внезапно я стал очень в этом сомневаться. «Приятно познакомиться с вами, мистер Смит», — сказала Грейс безучастно и плоско. «Зовите меня Джон», — ответил я, вежливо улыбаясь и протягивая руку. «Будешь звать его мистер Смит», — предупредил ее Крокер. И я успел убрать руку прежде, чем она успела ее пожать. Грейс перекинула сигарету через перила, и она зашипела в прудовой воде. Затем прошмыгнула мимо своего мужа и вернулась в бар. «Черт возьми, Грейс!» — заревел Крокер. «Сколько еще раз я тебе должен говорить не делать этого? У Большого Джорджа будет несварение от твоих бычков!» Он смотрел, как она, покачивая бедрами, идет по залу. И, черт меня возьми, я тоже смотрел. Было больно видеть, как она покидает тебя, но видеть, как она двигается, было удовольствием. Ей очень подходило имя Грейс. Ссылка. Грейс в переводе с английского «изящество, грация». Когда она исчезла за дверью позади бара, Крокер в раздражении помотал головой, поглаживая обручальные кольца, украшавшие его цепочку на груди. Я сдавленно усмехнулся. «Бабы!» — я повращал глазами сознанием дела. Он повернулся ко мне, и я быстро сменил телу. «Никогда не думал, что аллигатор может вырасти до такого размера», — сказал я. «Разве что читал о таком в сказках». Этот чертов дракон был длиной больше 15 футов. Слушай, тебе надо измерить его и отослать измерения, чтобы их издали в альманахе Рипли, веришь или нет?» Лицо Крокера растянулось в ухмылке, и он горделиво надулся. «Да», — ответил он, — «в этих краях о Большом Джордже складывают легенды». Понимать это надо было так. Ты видишь перед собой того, кто сумел поймать легенду. Крокер приобнял меня за плечи мускулистой рукой и повел обратно к перилам, чтобы похвастать своим питомцем. Мы стояли, перевесившись через перила, и наши отражения расплывались по воде в лунном свете. Шкура аллигатора напоминала обшивку подводной лодки. Вокруг треугольного рыла бурлила и пузырилась вода, разбивая наше отражение над поверхностью пруда. Защитная пленка соскользнула с глаза аллигатора, и он уставился на меня с выражением древнего голода. Рука Крокера пожала мясо на моем плече. «Я еще молодым был», — рассказал Крокер. «Ловил с папашей самов, когда этот сукин сын врезался в нас, перевернул лодку, вышвырнул нас обоих в болото. Папаша успел закинуть меня на ветку. Почти единственный добрый поступок, который этот старый змей для меня совершил. Но не совсем успел, потому что Большой Джордж откусил мне ногу повыше колена». Крокер слегка постучал костяшками пальцев по левой ноге, которая зазвучала, как полое дерево. «Нога», — продолжал Крокер, — «нога была только закуской. Главным блюдом стал мой папаша. Примостившись на этой ветке над болотом, я снял рубашку, обмотал ею обрубок ноги и затем провел остаток ночи до самого рассвета, наблюдая, как Большой Джордж играет со своей едой до тех пор, пока от моего папаши не осталось ничего, кроме неровных красных кусков мяса, застрявших в крокодильих зубах. Это была самая длинная ночь в моей жизни», — проговорил Крокер. «А на следующий день меня подобрала компания рыбаков. Они преследовали Большого Джорджа с винтовками. Им пришлось силой отдирать мои пальцы от дерева. Я был почти обескровлен и почти свихнулся от того, что мне пришлось увидеть. Доктор Кулпеппер сказал моей маме, что он не уверен, смогу ли я поправиться. Но уже тогда я был упрямым сукиным сыном. И со временем все у меня зажило. Я вернулся на болото, как только смог, и вышел на охоту за Большим Джорджем. Это было непросто. Много лет прошло. Долго мы с Большим Джорджем играли в старую добрую игру в кошки-мышки. И никогда непонятно было, кто из нас кошка, а кто мышка. Но в конце концов я его поймал. «Эй, я же поймал тебя, Джордж!» Крокер посмотрел вниз на аллигатора. Аллигатор тоже посмотрел на него. Потому как они друг на друга смотрели, я понял, что я здесь третий лишний. «В конце концов, — сказал Крокер, — все, что для этого потребовалось, — это правильная наживка». У меня пересохло в горле. «И что же это была за наживка?» Крокер хлопнул меня по плечу и засмеялся. «Эх, Смитти, да не парься об этом. Эдж, Большой Джордж здесь, он надежно заперт. Кроме того, теперь, когда я знаю, как хорошо ты играешь на пианино, в этом месте будет немного больше шика-блеска». Я заставил себя посмеяться вместе с ним, но вообще-то не был уверен, над чем же я здесь, разрази меня гром, смеялся. «Удивительно, что ты не убил проклятую тварь», — сказал я. Крокер выглядел потрясенным. «Убить? Большого Джорджа? Да нахрен мне это сдалось!» «Ну, за то, что он сделал с тво...» Я осекся, так как не мог изобразить скорбь по его отцу. «Ну, с твоей ногой!» Крокер пренебрежительно махнул рукой. «Ту ночь, которую я провел на дереве», — проговорил Крокер, «медленно истекая кровью, глядя вниз на Большого Джорджа, Большого Джорджа, нюхавшего воздух и тоже глядящего на меня», — он покачал головой. «Я был женат 4 раза, спасибо меня Господь, но никогда я не чувствовал такого понимания, как в ту ночь. Мы с ним как родня. Мы с Большим Джорджем. Как по команде аллигатор ушел под воду. Крокер еще раз хохотнул, и я увидел, что на воде покачивается окурок сигареты Грейс с красным ободком от ее помады. Четыре. Позже, после закрытия, Крокер пригласил меня в контору за баром. Она была чуть больше кладовки. В ней стоял стол, за столом кожаное кресло и жесткий деревянный стул для посетителей. От одного взгляда на который у меня заныла задница. На стене над столом висела грубо нарисованная картина, больше похожая на мультфильмы «Луни Тюнс», чем на произведения из Лувра. Картина изображала веселого старого рыбака с бородой, толстого, как деревенский Санта-Клаус, который забрасывал леску в реку. На крючок был насажен негритенок, настолько карикатурный, что напоминал обезьянку. В реке на задних лапах стоял аллигатор, повязавший обеденную салфетку вокруг шеи, зажавший в лапах нож и вилку, исходящие слюной, так как ребенок летел прямо по направлению к его бугристой утробе. Называлась картина «Наживка для аллигатора». Я вздрогнул, припоминая, что Крокер говорил о правильной наживке. Утонув в кресле, Крокер жестом пригласил меня присесть. Деревянный стул располагался на жалком овальном коврике. Я попробовал придвинуть его ближе к столу, но ничего не вышло. Казалось, они были приколочены к полу гвоздями. И стул, и коврик. Крокер с нетерпением ждал, когда я усядусь, так что я взгромоздился на стул и не мог не заметить, как доски пола заскрипели и прогнулись под моим весом. Крокер ухмыльнулся мне, не выпуская изо рта окурок сигары. Он полез под стол, руки его исчезли из вида. Я услышал, как звякнули пряжки, ослабли кожаные ремни, затем Крокер выложил на стол свою деревянную ногу и с облегчением застонал. «Ой, мои ходули сегодня ноют», — сказал Крокер, массируя культю. «Даже та, которую оттяпал Большой Джордж». Он кивком указал на мою искалеченную клешню. «Ну, к этому привыкнешь, Смитти, особенно когда идет дождь». Я застенчиво спрятал свою руку. «Я позову доктора Кулпеппера посмотреть на твою лапу, когда старый пропойца проспится. Кстати говоря...» Он достал банку с паленкой и два грязных стакана, наполнил их и передал мне более чистый, что должно было сказать само за себя. Когда я потянулся за стаканом, стул подо мной треснул, половые доски перевернулись, как тонущие лодки, я подпрыгнул и удержался, а Большой Джордж в восторге забился в своем пруду. Было ли это просто мое разыгравшееся воображение, или аллигатор действительно поджидал прямо там, под мостом, на котором я сидел? Потому как улыбнулся Крокер, я понял, что я все придумал. Я залил в себя выпивку в попытке успокоить нервы. «А чего конкретно ты бежишь, Смит?» В этом вопросе он выделил мое явно фальшивое имя. Я решил прикинуться дурачком. «А кто говорит, что я отчего-то бегу?» «Я говорю!» — прогремел он. В глазах его загорелся огонь. «Сынок, окажи мне любезность и не принимай меня за одного из этих идиотов. Любой, кто так хорошо играет на пианино, как ты, должен играть в бенде где-нибудь в городе, а не петь за жратву в болотном притоне. А теперь я спрошу тебя еще раз. От чего ты бежишь? И попрошу уточнить, какой именно херни я должен ожидать, нанимая тебя?» Я счел разумным потянуть с правдой. «Мистер Крокер», — начал я. «Хорас», — напомнил он. «Ничего такого, что отразилось бы на тебе», — уверил его я. «Просто одно большое недоразумение по поводу карточного долга. Я не мог сказать, купился он на это или не купился. Ну и чтобы между нами не осталось секретов», — сказал он, — «я должен сообщить, что я здесь занимаюсь тонкой работенкой». Он поднял свой стакан и ополоснул его пойлом, находившимся внутри. «Любой, кто раскачивает лодку, идет за борт. Или под палубу», — подумалось мне. «Я понял», — проговорил я. Крокер кивнул. «Ну тогда ладненько». Он взял свою деревянную ногу и стукнул ею по столу, как гигантской барабанной палочкой. «Грейси!» Снизу послышались поспешные шаги. Грейс робко вошла в конторку. На своем стуле я вытянулся по струнке. «Приготовь свободную комнату для мистера Смита», — приказал ей Крокер, проглатывая окончание слов. Он пьяно жестикулировал своей деревянной ногой. Она взглянула на меня, и взгляд ее не продлился дольше, чем он бы стерпел, потому что Крокер зажал в ладони свою искусственную конечность как дубину, словно хотел хорошенько огреть ее по заднице. Грейс, вздрогнув от громкого звука, угодливо поклонилась. Она начала отступать из комнаты, но когда закрывала дверь, послала мне еще один взгляд, от которого мой хребет завибрировал, словно гусь прошел по моей могиле. И все же я не насторожился и не понял тогда, какая беда меня ждет. Комната не была роскошной, но это было лучше, чем ничего. Койка была похожа на орудие пыток, матрас был толщиной с вафлю, а вместо подушки лежало нечто напоминающее подушку. На ночном столике рядом с лампой располагалась чашка для умывания и зеркало для бритья. Окно выходило на холмы, туда, где Крокер варил свое зелье, в мерцании, напоминавшем красные глаза дьявола. «Так значит, он занимается здесь тонкой работенкой. Должно быть, гребет деньги лопатой». «Может быть, вам угодно что-то еще, мистер Смит?» Я обернулся на голос. Грейс появилась в дверном проеме. Ее фигура, напоминавшая песочные часы, выделялась на фоне света из коридора. Она была похожа на ангела, стоявшего в жемчужной белой арке. Однако в блеске ее глаз не было ничего ангельского. Когда она спросила: «Хотите что-нибудь еще?» Я выдохнул и сказал: «Не сейчас». Она улыбнулась, словно знала, что надолго меня не хватит, а затем прикрыла за собой дверь, оставив меня в ловушке, в комнате с остатками аромата ее духов. Я сполоснул лицо водой из умывальной чашки, напомнив себе при этом, как будто мне было мало отрезанных пальцев, что от дамочки я открестился на всю оставшуюся жизнь. Глубокой ночью я внезапно проснулся от ударов по барабану. Какое-то время я не мог осознать, где нахожусь. Сердце гулко стучало в такт ударом барабана. Я мгновенно поднялся с постели. Кровать подо мной заходила ходуном. Неуклюже потянувшись, чтобы зажечь лампу на ночном столике, я стукнулся своими обрубками о край верхней доски. Боль сжала мою руку тисками, и у меня вырвался визг. Тогда я понял, что звуками барабана были мерные удары изголовья кровати Крокера по тонкой стенке комнаты, смежной с моей, происходившей от того, что он спаривается со своей супругой. Бум-бум-бум-бум. Крокер хрюкал, как боров, роющий рылом в кормушке. Грейс поскуливала, словно маленькая собачонка, которую пинали сапогом. Бум-бум-бум. Опустившись обратно на постель, я обернул голову подушкой, что помогло приглушить шум. Но не остановила мою кровать, подскакивающую подо мной, как бык на родео. Казалось, что Крокер одновременно имеет и Грейс, и меня. Выкарабкавшись из кровати, я сошел вниз и выудил сигарету из пепельниц, составленных на краю барной стойки. Затем я вышел на воздух, чтобы покурить на террасе палубы, пока Крокер не кончит. И он кончил. Внезапно. Я должен преклониться перед жизненной силой этого мужчины. На самом пике он издал рев, похожий на раскат грома. Секунду спустя его храп уже вплетался в лягушачий хор, выводящий рулады в ночи. Я надеялся, что такое будет повторяться не каждую ночь. Как оказалось, напрасно. Я докурил и направился выкинуть окурок. С опаской подойдя к перилам, я посмотрел вниз на пруд. Признаков Большого Джорджа не было видно. Все, что я увидел, было мое собственное отражение, подрагивающее на чернильной поверхности. Я хотел было уже щелчком отправить окурок в полет, но вдруг неожиданно в окне за мной появилась Грейс, повиснув в воздухе над моим плечом, словно ангел. Ангел? Возможно, это была лишь иллюзия. Она смотрела вдаль. Ее глаза были полны слез. Губы были испачканы кровью. Длинные светлые волосы свободно спускались с плеч и закрывали грудь, как вуаль. Пока она вглядывалась в болото, я задержал дыхание и просто любовался. До тех пор, пока окурок не подпалил мне пальцы, я не выронил его с шипением боли. Грейс услышала шум, посмотрела вниз и увидела, что я на нее смотрю. Она улыбнулась мне, и капелька крови упала с ее губы, окропив груди. Затем она ушла, и пока моя сигарета шипела в пруду, я пытался осознать, стояла она здесь вообще или ее не было. Я повернулся к пруду, возможно, надеясь, что она появится еще раз. Но в этот раз я увидел только большого Джорджа, ухмылявшегося мне, в то время как лунный свет отражался от поверхности его глаз. Несмотря на мои опасения по поводу Крокера, по поводу Грейс, по поводу меня и Грейс, не говоря уже о Большом Джорже, я зажил в аллигаторе Зубоскале, на удивление, легко. Крокер платил мне 20 баксов каждую неделю, это было немало даже для городского джазового клуба, что уж говорить о приозерной забегаловке в деревне. Этого было достаточно, чтобы вновь поставить меня на ноги, и, может быть, даже для того, чтобы купить мне новые пальцы. Если бы я захотел, я мог бы накопить немного бабок и отправиться в дорогу в самое ближайшее время. Но я никуда не отправился. Между прочим, я остался не только ради денег. Крокер сдержал свое слово и пригласил доктора Кулпепера, чтобы он привел мою руку в порядок. Кулпепер был семейным доктором Крокера и выглядел таким старым, что вполне мог принимать роды у прабабки Крокера, а может быть и у самой Девы Марии. Он выходил молодого Крокера, когда паренек потерял ногу в схватке с Большим Джорджем. Даже сам вырезал Крокеру деревянную херовину, хотя она представляла собой весьма топорную поделку. Так что не думаю, что ее можно было приписать к его успехам. Старый хрыч сделал мне несколько уколов, дал немного обезболивающих таблеток и немного вонючей мази для втирания ее в мои обрубки. Он справлялся о моем состоянии, менял повязки каждые пару дней, а однажды дал мне совет, которому я по глупости не последовал. Тогда мы устроились в баре. Крокер был занят организацией продажи выпивки в городе. Его ухующий голос доносился из-за закрытой двери конторы. Ухал он так, словно опасался, что телефон не в полной мере передаст его послание. Грейс готовилась к открытию заведения, рассыпала свежие опилки по полу, мурлыкая под нос мелодию. Я узнал рэгтайм, который исполнял прошлым вечером, и отметил про себя, что раз ей понравилось, надо еще раз его сыграть. Музыканту нужна лишь красивая девушка, и концертный зал заполнен. «У тебя что, и с глазами проблемы?» — спросил доктор Кулпепер, рассматривая мою руку. Я не ответил. «Будут», — продолжил он, — «когда Крокер поймает тебя вот так, глазеющим на его женушку». Я даже не осознавал, что глазею на нее. Как это вот так? «А как голодный пес глазеет на витрину мясника». Я рассмеялся и сказал старому дуралею, что от дамочки открестился на всю жизнь. В течение месяца обрубки моих пальцев замечательным образом зажили. Корость сошла с них, обнажив блестящий розовый слой новой кожи. На мою руку теперь не очень приятно было смотреть. Она напоминала клешню лобстера, но, к счастью для меня, я все еще мог играть. Конечно, не так, как в свои лучшие годы, но намного лучше, чем все эти деревенщины когда-либо слышали. Мне было забавно подумать, что если бы они просто отбросили свои предубеждения, они могли пойти в любой танцзал в городе черных и наслаждаться такой музыкой долгие годы. Каждую ночь я давал короткую программу, более длинную по выходным, когда заведение заполнялось стадом отморозков. Крокер представлял меня толпе, называя «Смитти три пальца!» Сукин сын еще и добавлял «Из города!» Как будто аллигатор Зубоскал в этом случае занимал более высокие позиции на рынке. Он велел мне свести негритянскую музыку к минимуму, или, по крайней мере, смешивать ее с несколькими традиционными южными вещами. Но, могу сказать, в моем звучании он просекал. Часто я видел, как он отбивает ритм деревянной ногой, помахивая зажатой между губ сигарой, как дирижерской палочкой перед оркестром. Когда Грейс освобождалась от работы за прилавком, она сидела за стойкой и слушала, как я играю. Я ставил свой стакан на верхнюю крышку пианино, чтобы мне было видно ее отражение. «В том, чтобы смотреть, не было ничего такого», — считал я. «Кому какое дело, смотрю я на нее или не смотрю?» Люди заглядывали в зубоскала выпить и потусить с девчонками. И, конечно же, так как молва обо мне уже разошлась по округе, еще и послушать музыку. Но возвращались они, чтобы посмотреть на большого Джорджа. Крокер кормил своего питомца каждые выходные. Толпа собиралась на палубе, как фермеры вокруг ярмарочного зазывалы, когда Крокер облокачивался о расшатанные деревянные перила и начинал разглагольствовать. Зажав нескольких обреченных тварей за шиворот, он повествовал толпе ту же историю, что когда-то рассказал и мне. «Я был мальцом, ловил с папашей сомов, когда этот здоровенный выродок врезался нам в бочину, разломал лодку, вышвырнул нас в болото». А после того, как Большой Джордж заканчивал свое шоу, Крокер провожал толпу обратно в зал, чтобы пропустить еще по стаканчику. А я играл джазовую вариацию на тему «Стиля аллигатора». «Стиль аллигатора» — джазовая композиция, исполнявшаяся Луи Армстронгом и другими джазменами с 1927 года. Диета Большого Джорджа в основном состояла из цыплят и кроликов, которых держали в укрытой брезентом клетке на террасе палубе, а также из бездомных кошек и бродячих собак, которых доставляли Крокеру посетители в обмен на баночку приличного пойла. А однажды Крокер преподнес ему призового Борова, которого он выиграл у Марвина Скракса в жестокой схватке по армрестлингу. Как же вопил Боров, когда челюсти Большого Джорджа защелкивались на нем. Думается, эти звуки всегда будут отдаваться эхом в моей памяти. Никогда я не слышал таких криков, даже своих собственных, когда рогоносец отрезал мне пальцы. Никогда до той ночи, когда Крокер швырнул аллигатору человека. Те крики были намного хуже. Намного хуже. Шесть. Та ночь начиналась очень тихо. Как говорится, стояла затишье перед бурей. В баре сидело несколько одиноких алкашей, которые ворчали и поглядывали в свои стаканы с напитками. Я закончил свою программу, но чтобы убить время до закрытия, наигрывал мелодию, которую утром напевала Грейс в душе. Грейс подметала пол. Я заметил, что щеки ее вспыхнули, когда она узнала мелодию. И я захотел узнать, мечтала ли она о том, чтобы я передал ей мыло. Крокер надраивал барную стойку, как заправский матрос. В ту ночь он выглядел погруженным в раздумья, рассеянным. Все время посматривал на стенные часы. Теперь я уже проработал в зубоскале достаточно, чтобы знать что-то, а не задавать вопросы. И я понимал, что он ждет чего-то, что должно было вот-вот случиться. Около полуночи парадная дверь с грохотом распахнулась, и на пол, как хоккейная шайба, влетел цветной, оставляя за собой смазанный кровавый след. Он остановился у подножья барной стойки, свернулся там от боли и со свистом дышал через выбитые зубы и поломанные ребра. Его запястья были стянуты веревкой и сложены, как в молитве. Ладони сильно тряслись. Его лицо распухло и блестело от крови, как яблоко, которое только что окунули в свежую красную карамель. Всего за секунду я узнал приятеля, с которым познакомился в кузове грузовичка ржавого. Кровь сочилась из его раны, капала сквозь щели между половыми досками, падая в пруд под нашим заведением. Большой Джордж издал голодный рык, от которого бар загрохотал, как вагон метро. С важным видом в бар зашел ржавый, вытирая кровь с рук о штаны. Мальчишка-паразит. «Кто он?» — спросил Крокер у Ржавого. «Это тот нигер, который таскает пойло из моих перегонных бочек?» Ржавый насупился. Было очевидно, что не было такого случая, чтобы он привел не того нигера. Опираясь на хорошо проверенную информацию, он вытащил подозреваемого из забегаловки в городе Черных и хорошенько угостил его топорищем перед тем, как привязать к заду своего грузовика и затем доставить сожалеющую черную задницу к аллигатору Зубоскалу. Ржавому не улыбалось тащиться еще раз до города Черных. Было поздно, он устал и пить хотел. К счастью для него, Цветной уже был не в состоянии отстаивать свою невиновность. «Да, сэр, мистер Крокер, сэр», — уверил его Ржавый. «Этот нигер и есть». Крокер налил Ржавому, истекающему слюной, как собака Павлова, его вознаграждение. Затем Крокер откинул доску барной стойки, вышел из-за нее, и доска звонко хлопнула, закрываясь за ним. Его деревянная нога тарахтела по половым доскам, когда он, хромая, подтащился к Цветному. Угрожающе нависнув над ним, Крокер ухмыльнулся, как один из набитых тряпьем аллигаторов, развешанных по стенам. «Так это, стало быть, ты, а?» Мужчина замотал головой. Белки его испуганных глаз выглядывали из-под кровавой маски. «Нет, нет», — проговорил он скрипучим голосом, дергаясь из-за поломанных ребер, вонзающихся во внутренности. «Никогда не украл никакого виски у мистера Крокера». Вокруг него витал ореол правды, и Крокер пронзил взглядом Ржавого, приподняв брови. Ржавый в смущении пожал плечами. «Ну вы же знаете этих негеров, мистер Крокер, сэр», — сказал он, словно озвучивал простую истину. «Ежели они ничего не воруют, они врут». Крокер задумчиво пожевал сигару перед тем, как снова обратить внимание на Цветного. «Как зовут тебя, юноша?» «Джонсон». «Так, мистер Джонсон», — проговорил Крокер. «Ты залез в курятник не к тому человеку». Он полез в карман за спичкой, зажег ее при помощи своего большого пальца, прикурил сигару и жадно затянулся. Кончик сигары отбрасывал на его лицо отсвет, напоминающий цветом огонек в тыквенных головах на Хэллоуин. Он потряс спичкой и окинул взглядом Ржавого. «Выволакивай, сучонка, на палубу!» С улыбкой, как у пса, которому кинули подачку, Ржавый схватил Джонсона за лодыжки и потащил через бар к публике. По пьянчугам в баре прошла рябь возбуждения. Предстояло редкое и неожиданное развлечение. Мужчины столпились снаружи. Грейс бросила щетку, которая стукнула по полу, и направилась к двери за барной стойкой. Крокер загоготал. «Дорогая, ты что ж, не хочешь взглянуть?» За пианино я застыл на месте. «А что здесь происходит, Хорас?» — спросил я. «Крокер же ведь просто нагонял на парня страху, правда же?» «Сегодня, сынок, я мистер Крокер», — ответил он. Затем проговорил тоном, не терпящим возражений. «Ты должен это видеть». Я поднялся и проследовал за Крокером наружу. Он с воодушевлением ковылял впереди меня, прокладывая путь по кровавым следам, оставленным Джонсоном. Искусственная нога едва поспевала за остальными его частями. Снаружи Ржавый поставил Джонсона на ноги и привалил его спиной к перилам. Джонсон испустил всхлип, осев всем своим весом на деревянные доски. Крокер шикнул на Ржавого, чтобы тот убирался, и смерил Джонсона взглядом. «Сколько ты весишь, Джонсон?» Окровавленное лицо Джонсона съежилось в гримасе «Са?» «Около 190 фунтов, примерно 86 килограмм». Крокер повернулся к компании выпивох. «Максимум 2 минуты, полагаю». «Черта с два!» — высказался один из пьяниц. «Ставлю вдвое против того!» Мужчины начали заключать пари, замаслившимися от выпивки и жажды крови голосами. Джонсон осмотрел толпу в попытке найти приветливое лицо и нашел меня. Я заметил искорку надежды в его глазах, когда он узнал, что я был его попутчиком в грузовике Ржавого. Но я ничего не мог сделать, чтобы помочь бедолаге. Я быстро спрятал глаза, прикуривая сигарету и отступая в тень. Джонсон издал всхлип отчаяния. Крокер успокаивал его. «Ничего, ничего, мальчик». Он потрепал Джонсона по голове и затем скорчил гримасу отвращения, вытирая кровь с ладони о плечо молодого человека. Он обернулся и посмотрел на меня. «В ту пору, когда я был мальцом, — проговорил Крокер, — мы бывало играли в игру под названием «Мартышка на бревне». Он произнес последние слоги с нарочитой расстановкой, подняв руку, словно сказал что-то не к месту. «Мартышка, да, ну и дела. Я не хотел никого обидеть», — дружественно подмигнул он Джонсону. «Так вот, как мы в нее играли», — продолжал Крокер. «Понятно, ловили какую-нибудь зверушку, похожую на мартышку, например, енота, а затем сажали его на бревно и пускали вплавь по болоту. Потом спускали на него собак, делали ставки на то, какая из собак сгонит его с бревна первая, и сколько он продержится на бревне». Я взглянул вниз на пруд и торчавший из него пень болотного кипариса. Джонсон уже кричал, захлебываясь соплями и слезами. Крокер мечтательно улыбнулся ему. «Должно быть, в свои годы я был сентиментальным», — сказал он. «Как мне не хватает старых добрых деньков!» А затем силой пихнул Джонсона в грудь. Джонсон перекувыркнулся через перила с плеском ударившись о поверхность пруда. Он разбил ровную гладь, захлебнувшись болотной водой. В волосы ему набилась ряска. Толпа облокотилась о перила, глядя на происходящее с ухмылкой, подобно римлянам в Колизее. Я хотел было пробраться обратно в бар, но Крокер поймал меня за локоть и рывком протащил на место рядом с собой. «Лучшее место в зрительном зале, Смитти!» Джонсон молотил руками и кричал о том, что не умеет плавать. Крокер хохотнул. «Малыш, это меньше из твоих бед!» Под палубой раздался гортанный звук, от которого моя кровь застыла в жилах. Должно быть, и Джонсон заметил большого Джорджа, который показался в тенях под строением, потому что лицо его потеряло цвет, глаза выпучились, сухожилия на шее вытянулись в струны, и он заорал: «Господь милосердный!» Для человека, который никогда раньше не плавал, Джонсон учился очень быстро. Он замолотил руками по воде и направился к пню болотного кипариса. Хватаясь за выступающие корни, он попытался забраться на пень, а толпа начала одновременно и подбадривать его, и сбивать с толку. Это зависело от того, на что поставил тот или иной участник действа. И он, черт возьми, почти добился успеха, карабкаясь по корням, как по лестнице. А затем появилась огромная V-образная морда, и живой зазубренный нож, разрезающий пруд, устремился к Джонсону. Я услышал, как кто-то ахнул, а затем осознал, что это был я сам. Не успел Джонсон вытащить ноги из воды, как его утащило под воду с такой яростью, что корни дерева, за которые он цеплялся, отлетели в разные стороны, как тонкие веточки. Один из вопивох грязно выругался, понимая, что проиграл пари. Большой Джордж появился на поверхности с Джонсоном, торчащим между его челюстей, как сигара Крокера. Аллигатор затряс башкой силой, способной раздробить самые крупные кости, а затем перешел к смертельному вращению, взбивая воду вокруг себя, как огромная кожистая поварешка, и топя свою жертву. Джонсон орал, изрыгал из себя кровь и жалко стучал кулаками по гигантскому треугольному рылу. А затем, наконец, прекратил борьбу. Руки его безжизненно задергались. Голова накренилась на плечо, как у тряпичной куклы. Аллигатор ушел под воду со своей наградой. Крокер поддал мне локтем по ребрам. «Смотри, смотри, а теперь он засунет старину Джонсона под пень, чтобы его можно было более удобно переварить, и чтобы он немножко дозрел перед тем, как Джордж начнет им лакомиться». Он усмехнулся тому, как хитро устроена природа. «Что-то в этом есть. Правда ведь, парень?» Я отступил назад от перил, давясь от подступавшего фонтана блевотины. «Что-то не то съел?» — поинтересовался Крокер. «Или Джонсона? Что-то съела!» Толпа заржала и заулюлюкала. Улыбаясь от уха до уха, Крокер повернулся к Ржавому и пожурил его. А в следующий раз, когда я велю тебе привезти нигера, который ворует мой виски, ты действительно приведешь нигера, который ворует мой виски!» Ржавый побледнел и робко закивал. «А, — протянул Крокер, — да нормально все, Ржавый. Ничего такого, никаких нареканий». «Скажи это Джонсону», — подумал я. Крокер притушил сигару о перила, затем двинулся обратно внутрь заведения. «Последняя выпивка в баре!» — пригласил он. «Выпьем за Джонсона!» Приободренная толпа повалила мимо меня в стремлении снова наполнить бокалы. Я остался там, где стоял, с немым ужасом глядя на свое отражение на кровавой поверхности воды. Я не мог не представить себе, если Крокер такое сотворил с человеком, укравшим его виски, что ждет человека, который уложил в койку его жену. Когда это случилось в первый раз, Крокер развозил алкоголь. Он любил сам развозить свою бодягу и немного повращаться среди городских грехов. Покупатели всегда были рады предоставить ему прекрасное времяпрепровождение, а также девушек легкого поведения. Словом, все, чего желала его душа. Просто для того, чтобы удовольствовать своего поставщика и чтобы поток алкоголя не прекращался. В тот вечер, перед тем, как отбыть, Крокер, прифронтившийся в лучшем костюме, распространяя вонь одеколона Old Spice, попросил меня приглядеть за Грейс. Это слегка напоминало ситуацию, как если бы Отелло попросил Казанову присмотреть за Дездемоной. Но я сохранил невозмутимое выражение лица и ответил, что он может не беспокоиться. Даже если бы он не попросил, мне было бы трудно не сделать этого. Все произошло после закрытия. Грейс протирала столы, вытряхивала пепельницы и собирала стаканы на поднос. А я провожал танцовщиц до двери. Запирая дверь, я внезапно был напуган звоном стекла за моей спиной. Я обернулся и увидел, что Грейс стоит на коленях, облокотившись на ладони, скорчившись от боли, а по полу рассыпаны осколки стакана с оброненного ей подноса. Я бросился помогать ей. И остановился на полпути. Ее блузка задралась, и я увидел ее спину, изрезанную шрамами. Плоть была истерзана ремнями и пряжками деревянной ноги Крокера в тех местах, по которым он, вероятнее всего, охаживал ее своим протезом. Некоторые шрамы выцвели от времени, другие были посвежее, струпья на них только начали переходить в розовые следы. На уровне почек был впечатан синяк в форме кулака, черный, как грозовая туча, словно Крокер, подобно художнику, оставил подпись под своей работой. Грейс посмотрела на меня снизу, и ее лицо вспыхнуло от стыда, когда она поняла, что я увидел ее шрамы. Она потянула блузку вниз, чтобы прикрыть спину. Когда она начала собирать разбитое стекло на поднос, я опустился рядом с ней. «Позволь, я уберу». Я нежно коснулся ее руки, а она сдавленно зашипела от боли. Я подумал, насколько плохи остальные ушибы. Я сказал «Грейс» и заставил себя замолчать. Это был первый раз, когда я вслух произнес ее имя, если не считать тех снов, от которых я пробуждался в горячке и в поту, в страхе от того, что может принести мне тот день, когда я начну делать все то, что делал в этих снах. Должно быть, она тоже все это осознавала. Ее руки дрожали, осколком стекла она порезала палец. Капельки крови падали на пол, просачивались сквозь щель в полу, с отдающимся в ушах звоном капали на поверхность пруда Большого Джорджа. Она заплакала. «Ну ты что?» — проговорил я. «Ничего, ничего, это просто маленькая царапина. Опыта с порезанными пальцами у меня было больше, чем мне бы этого хотелось». Я помог ей подняться на ноги, и она стояла, шатаясь передо мной, спрятав лицо на моей груди. Уцепившись за меня, она рыдала, и от горячих слез моя рубашка промокла, и кожу жгло. Ее груди давили на мою грудь, наши сердца бились, словно барабаны древних племен. Я погладил ее по спине, чтобы поддержать, только чтобы поддержать ее, и с трудом сглотнул, когда моя дрожащая рука ощутила полоску застежки ее бюстгальтера. Я глубоко вздохнул, вбирая ее аромат, и, должно быть, я издал какой-то звук, потому что она взглянула на меня снизу, и я посмотрел на нее сверху. Мне вспомнилось, как ее муж рассказал мне, как он и Большой Джордж смотрели друг другу в глаза, и о том, что он никогда не знал большего понимания, чем в тот момент. «Почему, черт возьми, ты не уйдешь отсюда, Грейс?» «А почему ты не уйдешь?» «Ну, этому есть две причины. Из-за денег», — ответил я. Вторая причина находилась сейчас прямо передо мной. Она грустно мне улыбнулась. «Мы его домашние питомцы», — сказала она. «Такие же, как и его чертов монстр». Во мне все воспротивилось. «Никакой я не питомец!» Я попытался оттолкнуть ее, но она не отпускала меня. Да, возможно, не очень-то я сильно и пытался. «Я могу идти в любой момент, как только мне захочется», — сказал я. «И ты тоже можешь». «Уйти с тобой?» «Ведь я не так ей сказал. Или так?» «Он найдет меня», — с печальной уверенностью сказала она. «Куда бы я ни уехал, он найдет меня». Она трепетала передо мной. «Я стану просто еще одним кольцом на его цепочке». Я представил три золотых кольца на серебряной цепи на шее Крокера. «О чем это ты говоришь?» «Думаешь, его другие жены просто поднялись и ушли от него?» — спросила она. «Думаешь, он бы позволил?» Она горестно покачала головой. «Их всех спустили в пруд. Там внизу целое кладбище». «Но это же безумие», — сказал я. «А он безумен», — сказала она. И тогда я сделал еще более безумный поступок. Я ее поцеловал. Ее голова запрокинулась назад, и сперва она отпрянула от меня, и на секунду мое сердце упало. Я испугался, что она неправильно все поняла, и я почти уже забормотал извинения, когда она крепко прижалась своими губами к моим, проглотив мои слова. Следующее, что я помню, это то, что мы атаковали друг друга, точно дикие звери в одном мешке, кусались и царапались. Потом я провел ее через комнату и усадил на клавиши пианино. И гром несвязанных нот гремел в баре, пока я срывал с нее трусики, а она впивалась ногтями в мои штаны, а затем я вошел в нее диким толчком, и мы оба вскрикнули. Все закончилось быстро, но пока все длилось, было великолепно. Мы сказали себе, что это был первый и последний раз, и мы никогда больше не будем так рисковать, даже если она возьмет меня за руку и поведет наверх в свою спальню. Однако с той ночи мы ждали поездок Крокера в город, как дети считают дни до рождественского утра. Вожделея друг друга, утоляя свой голод тайными взглядами и соприкосновением наэлектризованных тел, когда проходили мимо друг друга в баре. А затем мы раскрывали друг друга, как подарки. Сукин сын ничего не подозревал. Я убежден в этом. Тогда ничего не подозревал. Боже, я возненавидел этого человека. Каждую ночь я был вынужден слушать звуки стучащего в стену изголовья кровати или звуки побоев, которые он наносил Грейс, если она была слишком пьяна, чтобы совокупляться с ним. А часто оба набора звуков. Я больше не в силах был этого выносить. Если бы я был любым другим мужчиной, я бы положил этому конец сразу и навсегда. Я бы ворвался к ним в спальню и убил его на месте. Вместо этого я наставлял рога сукиному сыну в его собственной кровати. И когда, в свою очередь, стучал изголовьем по стене, воображал, что пробиваю Крокеру череп. Пока я восстанавливал сбившееся дыхание, Грейс лежала, свернувшись, как кошечка, на сгибе моей руки, запуская пальчики в растительность на моей груди. Я пошарил в поисках своих сигарет на прикроватном столике Крокера. Прикурил одну и выдохнул дым в потолок. Я начал считать шрамы на ее спине, но быстро сбился со счета. Как вообще такая девушка, как ты, могла связаться с таким парнем, как... ты? Она уперлась подбородком мне в грудь, улыбаясь мне. Как он? Проворчал я, сам удивляясь ненависти, прозвучавшей в моем голосе. Думаю, мне просто повезло. Она потянулась к моей сигарете, я дал ей затянуться, и с ее губ слетела струя дыма. в другой жизни», — сказала она. «Я была партнером одного чувака по имени Чонси Клайд». Я приподнял бровь. «Это не то, о чем ты подумал», — пояснила она. «Это было чисто деловое партнерство». Я приподнял другую бровь. «Чем же вы занимались?» «В основном мелкими аферами». Я попытался подавить усмешку. «То, что было мошенницей?» «Больше походило на подмастерье мошенника», — ответила она. «Чонси вел переговоры, а я приходила, чтобы посветить декольте и выставить на показ ноги с целью сбить деловое настроение с клиента». Она улыбнулась сладко-горькой улыбкой. Чонси называл меня своим иудовым агнцем. Заметив, как я смотрю на нее, она игриво царапнула мех на моей груди. «О, а тебя, дорогуша, мне бы даже обрабатывать не пришлось». Я позволил ей продолжить думать таким образом. Мы с Чонси делали наше дело, продвигались по штату, когда однажды забрели в аллигатор зубоскал. Место это было не ахти какое, и мне не по душе было это все. Но Чонси один раз взглянул на большой неоновый знак, и его глаза загорелись, как рождественское утро. Вот так. Мы зашли внутрь, чтобы порасспросить владельца насчет кое-чего. Крокер идеально играл роль провинциала. Чонси по ошибке принял его за легкую мишень. Подумал, что мы попали в самую точку. Не думаю, что он ошибся из-за выпивки. Крокер вел себя преувеличенно, как деревенский пинчух. Надо было знать Крокера. Он похож на чертова аллигатора. Притворяется бревном, подплывает ближе и ближе, а когда показываются зубы, то уже поздно метаться. Крокер разыгрывал искреннюю заинтересованность в деловом предложении Чонси. Вел себя так, словно не может дождаться, когда можно будет отпереть сейф и выложить денежки. Он пригласил нас в конторку, чтобы побеседовать по существу, но там стоял один стул. Деревянный стул напротив письменного стола Крокера, прибитый гвоздями к полу поверх потрепанного старого коврика. Крокер называет его «горячий стул». От ужаса волоски на моей шее превратились в колючки. Я вспомнил, как сидел на том самом стуле, как половые доски скрипели и прогибались под моим весом, как омерзительно улыбался Крокер, когда большой Джордж метался подо мной в пруду. «Мне больше некуда было присесть», — продолжила Грейс. Так что я просто примостила свою задницу на краешке письменного стола Крокера, открыв на обозрение ногу, которая, казалось, Крокеру была по вкусу. Он облизывался, как блудливый кот, гладя мое бедро и называя меня зажигалочкой. Чонси подал мне знак, чтобы я отвлекла Крокера, пока он, Чонси, не закончит насаживать наживку на крючок. Он почти уже поставил печатный контракт, который был не ценнее туалетной бумаги. А тогда Крокер закурил сигару и потянулся вниз под стол. Потянулся просто естественно. Я думал, он там пытается найти пепельницу. Раньше, чем я осознала, что произошло, Крокер потянул за какой-то потайной рычаг, и Чонси вывалился через люк в полу и плюхнулся прямо в пруд под ним. Быстрее, чем Чонси пролетел через люк в полу, Крокер вскочил со своего кресла и схватил меня за волосы так крепко, что мне подумалось, что он сдерет с меня скальп. Он протащил меня и поставил над люком. Поначалу я подумала, что он хочет и меня выкинуть вниз, вслед за Чонси. Но нет, он просто хотел, чтобы я посмотрела, что произойдет дальше. «Это был первый раз, когда я видела Большого Джорджа», — проговорила Грейс. «И последний раз, когда я видела Чонси Клайда». Первый укус пришелся на его бедра. «Чонси, он не сразу умер. Более того, он...» Она вздрогнула от воспоминаний. Глубоко вздохнув, она продолжала. «Когда вопли наконец прекратились, — сказала она, — Крокер поставил меня перед выбором. Я могла последовать за Чонси Клайдом или...» Она посмотрела на свое обручальное кольцо, и горькие слезы наполнили ее глаза. «Ну, хоть какой-то выбор», — сказал я. «Времени на размышления у меня было немного». Она еще раз затянулась от моей сигареты, выпустила дым и подняла на меня глаза. Я ничего не сказал. «Ты мне не веришь?» — проговорила она. Я не знал, как понимать ее историю. Аферисты, которые вылетают через люк в полу и становятся кормом для гигантского аллигатора, все это было похоже на писанину из бульварной книжонки. Она не казалась удивленной, просто кивнула сама себе. «Ты поверишь», — сказала она. «Поживи здесь подольше, и ты сам увидишь». И она была права. Случай с Джонсоном окончательно убедил меня в этом. Восемь. Оставив Крокера с его дружками петь дифирамбы Джонсону, я извинился и поспешил наверх, чтобы собрать вещички. Снизу я мог слышать их голоса, смех, похожий на ржание, и звяканье стаканов. Я не услышал, как позади меня отворилась дверь. И когда Грейс произнесла «Ты уезжаешь?», я подпрыгнул так, что почти выпрыгнул из собственных штанов. «Он спятил», — сказал я, словно это был секрет, который она до сих пор скрывала от меня. «Я пыталась сказать тебе об этом. Тебе надо было лучше пытаться». Она наблюдала за тем, как я продолжал складывать свои вещи в сумку. «Ну и куда ты поедешь?» «Да все равно куда, лишь бы подальше отсюда», — ответил я ей, обернувшись через плечо. «А как же я?» — спросила она тихим, надтреснутым голосом. Я прервал свое занятие и повернулся к ней лицом. «Грейс, поедем со мной. Уедем сегодня, как только он вырубится. У меня есть кое-какие деньги, чтобы начать все сначала в другом месте. Я найду другую работу, буду играть. Мои лучшие времена позади», — сказал я с сожалением, глядя на свою деформированную руку. «Но всегда найдутся места, где я придусь ко двору». Она затрясла головой еще до того, как я окончил свою речь. «Он найдет меня», — сказала она. «Найдет нас. У него друзья повсюду». «И насколько далеко простирается сфера его влияния?» «Достаточно далеко. Крокер не только подмял под себя местные власти», — сказала она мне. «Пока он продолжает торговлю спиртным, в городе его приятели-гангстеры сделают все, что он пожелает». «Ну, тогда я не знаю, что еще сказать, Грейс». Я приложил все силы, чтобы не смотреть ей в глаза. «Прости меня». «Пожалуйста», — попросила она. «Не уезжай». И положила ладонь на мою ширинку. Я резко вдохнул. «Грейс!» Ее ладонь ласкала меня сквозь брюки. «Ну, не надо!» — попросил я. Но я согласился остаться с грехом пополам. А мой дружок, он вообще не сопротивлялся. Он просто с радостью приладился к ее рукам. «Здесь есть деньги», — сказала Грейс, расстегивая молнию и вытаскивая моего дружка на свет. Я подавил стон, когда ее груди плотно прижались ко мне. Горячо и страстно она дышала мне в ухо. «Он хранит их запертыми в сейфе за той ужасной картиной на стене конторы». И она поведала мне, что знает комбинацию цифр, чтобы открыть сейф. Это дата, когда Крокер поймал Большого Джорджа. Но она никогда не решалась бы сама использовать эти знания. «У меня никогда не было причины, чтобы как-то этим воспользоваться, пока я не встретила тебя», — дышала она мне в ухо. «Дорогой, зачем же убегать ни с чем, если можно разбогатеть?» Я пытался сосредоточиться на том, что она говорит, но мне трудно было думать о чем-то еще, кроме того, как мне нравится ее рука и то, чем эта рука сейчас занимается. «Насколько разбогатеть?» — проскрежетал я хрипло. И тогда она прошептала мне на ухо, чего стоит жизнь Крокера. Не стоит и говорить, что мы должны были сделать, чтобы отнять у него эти деньги. Но ее рука уже довела меня до самого пика, и я впился зубами ей в плечо и услышал, как отвечаю «Да, да, да». За неделю, последовавшие за этими событиями, в то время как Большой Джордж дочисто обгладывал кости Джонсона, наш с ней сердечный разговор перерос в заговор об убийстве. Ставки были высоки, так что нам нужно было идеальное убийство. Если сделать так, чтобы все выглядело как чистая случайность, мы уйдем чистенькими. Зерно было посеяно, и из него выросло дерево, с которого, как мне виделось, свисали и раскачивались на ветру две петли. Если у нас с Грейс что-то пойдет не так. Боже, учитывая то, что случилось с Джонсоном, если что-то пойдет не так, петля для нас станет благословением. Я продолжал откладывать нашу затею, и это сводило меня с ума. Напряжение начало сказываться и на Грейс. Ее мутило от беспокойства. «Ну чего же мы ждем?» — спросила она меня однажды ночью. Она щеголяла свежим фингалом, подарком от Крокера на прощание перед тем, как он отправился в очередное ромовое турне. «Ты позволяешь ему избивать меня?» — всхлипывала она. «Он убьет меня!» «Сначала я его убью», — сказал я. «И когда?» «Скоро, детка, скоро». «Как ты его убьешь?» Когда она приставала ко мне с подобными расспросами, мне хотелось самому поставить ей фингал на втором глазу. «Я обдумываю все, черт тебя дери!» А затем у меня в голове наконец-то сложился план действий. Для Большого Джорджа было заведено время кормежки, обычно вечерами по выходным, и обычно в это время собиралась толпа. Я играл аккомпанемент на пианино, пока Крокер выступал на палубе, облокотившись спиной о непрочные деревянные перила, держа за шиворот скулящего щенка Колли и преподнося толпе свою обычную тягомотную историю. «Я был еще совсем мальцом, удился своим папашей Самов, когда этот большущий ублюдок напал на нас, перевернул нашу лодку, швырнул нас обоих в болото!» Когда он оборачивался на перила палубы, я молился, чтобы деревянные доски обрушились под его весом, ввергая его вниз, прямо в пруд. И тогда-то до меня и дошло. Перила на палубе. Возможно, из-за этих размышлений я и взял фальшивую ноту. Крокер строго посмотрел на меня поверх голов собравшихся. Я скорчил извиняющуюся гримасу, но было уже поздно. Я испортил его выступление. Без дальнейших церемоний он перекинул щенка через плечо. Большой Джордж поймал его в воздухе, щелкнув пастью. Любители собак только ахнули. Крокер отвалился от перил и стал увлекать толпу обратно, внутрь бара. «Э, ты дал петуха!» — предупредил он меня, ковыляя мимо пианино. Я взглянул обратно на перила палубы, на расшатанные деревянные доски, на которые Крокер опирался в течение каждого своего представления. Так просто было бы выдернуть гвоздик там, винтик там, если толпа будет свидетелем того, как Крокер свалится навстречу собственной смерти. Грейс и я будем вне всяких подозрений. Это же идеальное убийство. «Забудьте про деньги в сейфе, это карманные расходы. Мы получим немалую выплату по страховке и даже приберем к рукам бар. Конечно же, мы избавимся от Большого Джорджа и сменим название. Этому месту прекрасно подходит название «Усмитти». У нас будет все это, и мы заживем как короли». «Что ж, должно сработать», — сказал я себе. «Это сработает», — сказал я Грейс в следующий раз, когда мы были наедине. «Я был уверен, что все получится. Просто нам так и не подвернулся случай, чтобы проверить». Девять. В этот раз затишья перед грозой не было. Очередная гроза просто сразила своей силой. Даже красный неоновый аллигатор принимал на вывеске угрожающее очертание. Обычная масса посетителей осталась дома пережидать непогоду. У танцовщиц случился редкий выходной. Свечи выстроились в рядок на барной стойке, трепетали над расставленными по залу столами. Мерцание свеч тревожным блеском отражалось на стеклянных глазах чучел аллигаторов, развешанных по стенам. Дождь обрушивался с небес с белым шумным рыком, вспышки молнии освещали бар, словно пламя сварочного аппарата. Гром гремел и бухал, словно наверху, на небесах, напившись, неистовствовал сам Господь. Бар напоминал решето, на полу были развалены кастрюли, сковородки и плевательниц, чтобы собирать дождевую воду, которая лилась через щели в потолке. Я слегка сутулясь сидел за пианино, курил, угощался спиртным и наигрывал слякотный дуэт на пару с дождем, выстукивающим высокие ноты. Так как я уже представлял, каким образом починить лачугу Крокера, или о чем мне приятнее было размышлять, как поправить перила на его террасе-палубе, я чувствовал, что большой груз свалился с моих плеч. Придут выходные, и Крокера ждет большой сюрприз, когда он будет заниматься кормежкой Большого Джорджа. Когда он будет кормить Большого Джорджа. Я улыбался, про себя представляя, как буду заниматься любовью с Грейс на большущей куче денег. Голос сзади меня произнес. «Смитти, дай-ка отдохнуть своим обрубком». Я вздрогнул, услышав этот голос. Я не слышал, как Крокер выбрался из своей конторы. Он провел там большую часть вечера. Я повернулся на табурете и увидел, что он угрожающе вырисовывается прямо передо мной. «Пойдем, выпьем со мной», — сказал Крокер, указывая на ближайший столик. Он держал склянку с самогоном и два стакана. Но похоже было, что он уже начал без меня. Я присел к нему за стол. Между нами металось пламя свечи, приглашая на спиритический сеанс. «Как себя чувствует миссис Крокер?» — спросил я его настолько хладнокровно, насколько это было возможно. Нервы у Грейс сдавали. Этим утром Крокер потребовал, чтобы ее осмотрел доктор Кулпеппер. Вечером в баре она не работала, и я полагал, что старый шарлатан прописал ей постельный режим. Меня это вполне устраивало. Я боялся, что то, как глупо Грейс вела себя в последнее время, могло выдать наши намерения Крокеру. Казалось, Крокер был тронут моим беспокойством. «Ничего, ей нужен только отдых, и она снова будет в порядке», — ответил он. Он наполнил наши стаканы из банки, его руки дрожали. Я заметил, что его костяшки побелели, но не придал этому большого значения. Когда он наливал пойло, оно разлилось по столу и опасно брызнуло около открытого огня свечи. Я спросил, «Может быть, я буду наливать?» Он был неосторожен, эта чертова огненная вода могла загореться, как бензин. Но он только отмахнулся от меня и поднял свой стакан. «За тебя, Смитти». Его стакан звякнул, когда он сам стукнул по моему стакану. Я запрокинул голову и одним глотком выпил свою порцию. Это была действительно забойная штука, о чем я и сообщил Крокеру. Он кивнул и еще раз разлил выпивку по стаканам. «Мне должно быть почти стыдно, так?» «Почему это?» «Из-за рецепта», — ответил он, — «который уйдет со мной в могилу». Я был вынужден изобразить улыбку. Тупая скотина и не представлял, насколько близок от истины он был. «Полагаю, это не обязательно», — ответил я. «Смитти, это семейный рецепт. Переходи от отца к сыну. А я последний по своей линии». «Ты что, никогда не подумывал обзавестись детишками?» «Конечно, об этом я думал», — он подмигнул мне. Да и в попытках недостатка не было. Он не шутил. У меня было достаточно бессонных ночей, чтобы убедиться в этом. «Нет», — произнес он, — «у меня просто не может быть детей. У меня было 4 жены, и, наконец, я осознал, что проблема в моем собственном агрегате. Сейчас, оглядываясь назад, я почти сочувствую тем 3 бывшим моим женам». Он поднял стакан и выпил за отсутствующих жен. Он с трудом поднялся на ноги, шатаясь, перегнулся через стол, чтобы прикурить свою сигару от свечки, а затем обрушился обратно на стул. Внезапно я понял, насколько он был пьян. Я попытался вспомнить, когда в последний раз я видел, как он курит эти свои тонкие сигары. Должно быть, это было в ту ночь, когда в зубоскала привели Джонсона. Молния ярко вспыхнула в зале, за ней последовал звук, который я принял за раскат грома, звук, потрясший бар до самого основания. Но затем раздался настоящий гром, едва ли схожий со звуком, который произвел под нами аллигатор. Я немного отхлебнул из своего стакана, удерживая дрожь в руках и уговаривая себя не терять самообладание, хотя мое сердце перестало биться, и я весь покрылся ледяным потом. Дым клубился над головой Крокера, когда он пыхтел сигарой и смотрел на мерцание свечи. Отсветы вспыхивали в его глазах, как адское пламя. «Они были не способны произвести на свет моего наследника», — говорил он. «И за это я подверг их наказанию Божьему». Он с грустью улыбнулся мне, оторвав взгляд от пламени. Затем, словно смутившись своей сентиментальности, выхаркнул огромный ком слизи в ближайшую плевательницу. Прочистив горло, он спросил. «Я когда-нибудь рассказывал тебе, как я поймал Большого Джорджа?» «Ну, пару раз было», — ответил я, припоминая несколько сотен его рассказов. Крокер покачал головой. «Не о том, как он откусил мне ногу», — уточнил он. «А о том, как я его поймал». Задумавшись над его вопросом, я понял, что не слышал таких рассказов и не был уверен, что хочу знать об этом. «Об аллигаторовой наживке», — произнес он. Я неловко хихикнул. «Ну, я представлял себе...» «Так их называли торговцы». «Называли кого?» «Детей нигеров», — ответил он. «Наживы для аллигаторов». Я вспомнил картину, висящую на стене в конторе Кроккера. Внезапно из моих мыслей улетучились деньги, лежащие в сейфе за ней. «Ты должен понять, насколько сильно я хотел заиметь этого аллигатора, Смитти. Я в жизни никогда ничего так не хотел. По крайней мере, до того, как я встретил Грейс. Казалось, что большой Джордж отнял у меня что-то, не только ногу, не только моего отца, что-то, что мне трудно описать». Что-то, что мне никогда не удалось бы вернуть, пока я поймаю его. Я испробовал все охотничьи уловки, которым мой папаша выучил меня. Использовал все приманки и наживки, до которых мог додуматься. Но все было бестолку. Этот сукин аллигатор каждый раз заводил меня в тупик. Я уже начал отчаиваться. Ей было 10 лет. Такая милашка была по имени Эбби Коллинз. Конечно, тогда я этого ничего не знал. Рыбак не заботится о черве, которого насаживает на крючок. Она тащила домой кусок льда из магазина в городе. Это все, что следаки о ней разузнали. Узнали длину бечевки в луже растаявшего льда там, на дороге, между моим заведением и городом Цветных, где я ее и поймал. Я привез ее в заранее намеченное мной славное тихое местечко на болоте. Ее криков никто бы там не услышал. Кричала она много. Умоляла отпустить к мамочке. Я перевязал ее талию канатом, привязал к плоту из старой покрышки, чтобы не утонула. Порезал ей спину бритвой, а затем закинул свою наживку. Теперь я понимаю, что, должно быть, у меня была только одна попытка. Надо было извлечь из нее пользу. Как можно осторожнее, я разматывал канат, чтобы она отплывала подальше, а затем вытягивал ее обратно, туда и обратно. Ее порезанная спина хорошенько окрасила воду красным. Так как она пиналась, орала и истекала кровью, можно было не сомневаться в том, что скоро приплывет большой Джордж. И действительно, он заинтересовался. Малышка Эбби сыграла свою роль превосходно. Я почти сожалел о том, что не могу ее отпустить после того, как мы закончим свое дело. Кроме того, я знал, что она донесет обо всем властям, но в придачу от нее мало что осталось. Я позволил большому Джорджу откусить ее ножки до щиколоток, немного прикусить, позволил ему распробовать наживку. Затем медленно начал вытаскивать ее на берег. Большой Джордж начал вылезать за наживкой, как мул за морковкой. Когда, наконец, я вывел его на сушу, я сам почти струсил. Смейте, какой он был огромный. Когда он выполз на берег и пошел к девчонке, большой зеленый старина с застрявшими между зубов ее ступнями, которые торчали, как хрящи, сердишко малышки Эбби не выдержала. Это и к лучшему, как считаешь? Большой Джордж занимался поеданием того, что от нее осталось, когда я накинул ему на голову брезентовое полотно, вымоченное в хлороформе. Если завязать аллигатору глаза, почти вся его прыть уходит из него. Завязав ему глаза и усыпив хлороформом, я смог связать ему челюсти цепью, стреножил лапы и хвост, а затем спровадил до бара. Да, если хочешь знать, это была неувеселительная прогулочка. Он хихикнул, предавшись воспоминаниям. Затем оглядел меня с беспокойством. «Смит, с тобой все в порядке? Сынок, ты прям позеленел!» Тебе еще плеснуть?» Он еще раз наполнил мой стакан. Трясущимися руками я не мог взять стакан без того, чтобы не разлить все до последней капли. Я оставил стакан на столе. «За эти годы», — продолжил Крокер, «я, должно быть, скормил большому Джорджу всех тварей по паре, всех сортов, ходячих и ползучих. Но ничего ему не понравилось так, как понравилась наживка для аллигатора». Я оцепенел, когда очередная вспышка молнии осветила бар. Справившись с дрожью в голосе, я начал было Хорос, но он прервал меня. «Еще раз назовешь меня Хорос и будешь срать своими зубами». Он сказал это довольно благодушно, но слова поразили меня, как камни из пращи. «А зачем вы мне это рассказываете?» — спросил я. «Что здесь вообще происходит?» Он запустил руку в карман, выудил еще одну сигару и покатал ее по столу. «Мои поздравления», — произнес он. Я смотрел, как сигара лениво катится ко мне. «Я не понимаю», — Крокер кивнул. «И я не понял», — сказал он, «когда старина доктор Кулпеппер любезно сообщил мне, что Грейс забрюхатила. Угощайся, Смитти. Ты скоро будешь папочкой». Меня охватила паника. Я бросил взгляд на дверь и приказал себе бежать. Мои ноги отказывались двинуться с места. На секунду я подумал, что Крокер, вероятно, подсыпал в мою выпивку клофелин. Но нет, я был просто скован страхом, как крыса, загипнотизированная удавом. Потом Крокер позвал. «Мальчики, притащите-ка сюда мою шлюху!» Из конторы появились Ржавый и Лайл, тянувшие между собой нечто, напоминающее кровавое воронье пугало. Меня перехватило дыхание. Грейс. Ее волосы превратились в спутанные алые космы. Толстая нить запекшейся крови свисала с подбородка, губы были покрыты трещинами. Один глаз раздулся и закрылся, второй вылез из глазницы. Должно быть, она поняла, как выглядит, отразившись в моем выражении лица, потому что отчаянный всхлип вырвался у нее из груди. Они подвели Грейс к Крокеру. Рука Ржавого поддерживала ее за талию, чтобы она не упала. Судя по его зловещей улыбке, ему доставляло удовольствие держать ее за талию, пока это ему позволялось. В другой руке он держал револьвер. Пистолет Лайла был заткнут спереди, за пояс. Лайла я не видел с тех пор, как отнял у него работу. Он был небрит, глаза сонные, пропитан алкоголем, словно ромовая баба. Очевидно, что для него настали тяжелые времена. И выглядел он, как будто промотался, как ярмарочный гуляка. Он толкнул меня плечом, проследовав к пианино, и занял свой табурет с удовлетворенным вздохом. «Эх, как же хорошо вернуться», — проговорил он. «Я всегда знал, что здесь ты не приживешься». «Лайл», — предупредил его Крокер, — «начнешь опять нести свое дерьмо про то, что ты всегда знаешь, и присоединишься к нему». Лайл забормотал что-то едва слышно и начал фальшиво наигрывать на пианино похоронный марш. Крокер поморщился под издаваемые Лайлом звуки. «Мне почти уже не достает тебя, Смитти». Я глубоко вдохнул. «Крокер, а знаешь, что мне будет не доставать?» Он поднял брови. «Ебли с твоей женой на твоей собственной кровати!» Со скоростью молнии в руке Крокера появился нож, большущий охотничий нож с лезвием размером с мачете. Я дернулся на своем стуле, и с меня слетела вся моя удаль, когда он вонзил этот нож прямо в стол. Рукоятка долго вибрировала, прежде чем, наконец, остановилась. «Думаешь, этим ты добьешься того, что я убью тебя быстро? Так вот, ты ошибаешься». Он перекатил сигару из одного угла рта в другой. «Но мы с тобой заключили сделку, Смитти. Если ты вырежешь аллигаторову наживку из живота моей шлюхи и скормишь ее большому Джорджу, то я велю моим ребятам пристрелить тебя. Если не сделаешь этого, я повешу тебя на перила вверх головой и дам ему поедать тебя медленно, начиная с пальцев на ногах». Он преувеличенно пожал плечами. «Теперь все по-честному, не так ли?» Позади него Грейс произнесла: «Хорас, пожалуйста». «Шлюха!» — взревел Крокер. «Сейчас тебе лучше захлопнуть свою варежку!» А я поглядел на нож, воткнутый в стол передо мной. Поглядел на Грейс, не смог выдержать ее взгляд и перевел глаза на ее живот. Она ничего мне не говорила, но легче от этого не было. В ужасе я отвел взгляд. Боже, а я сам хоть раз задумывался об этом. Я осознал, что вновь смотрю на нож. «Нет», — прохныкала Грейс, поняв, что я собираюсь сделать. Крокер смотрел на меня с омерзительным любопытством. Он пыхнул сигарой, и кончик ее загорелся красным, как глаза дьявола, который встретит меня в аду, если я сделаю то, что задумал. «Вот так», — подбадривал он меня. «Просто вырежи оттуда наживочку». Я проглотил вопль стыда, готовый вырваться из груди. «Прости, Грейс». Моя трепещущая рука потянулась к ножу. «Держите-ка ее ровно, парни», — сказал Крокер ржавому Илайлу. «Она должна кое-чем расплатиться». Он с жадностью посасывал сигару. Кончик ее мерцал красным огнем. Пальцами я обхватил рукоятку ножа, а затем быстро отдернул руку и схватил свой стакан, выплеснув выпивку прямо в лицо Крокеру. От огонька его сигары спиртное вспыхнуло с неистовым фырканьем, а он заорал, когда его голову объяли языки пламени. Поднимаясь со своего стула, пытаясь сбить пламя, но, по-видимому, только раздувая его, Крокер отпрянул назад, к Ржавому и Грейс. Ржавый отступил и зашатался. Грейс схватила его за руку, держащую револьвер, и начала бороться с ним, чтобы завладеть оружием. Пока они боролись, я выдернул из стола нож и быстро крутанулся к Лайлу, разрезав ему горло. Кровь хлынула из раны алым фонтаном. Я оттолкнул его назад к пианино, и те звуки, что он издал, когда рухнул на клавиши, были лучшими звуками, что он когда-либо в своей жизни извлекал из этого инструмента. Пистолет выпал у него из-за пояса и заскользил по полу. Бросившись поперек зала на помощь Грейс, я заметил Крокера. Он кричал и пытался сбить пламя. От его усилий огонь спустился вниз, и он рухнул на колени у подножья барной стойки. Он схватил плевательницу и вывалил себе на голову ее содержимое, измазывая себя коричневыми слюнями и заливая ими пламя. Огромное облако дыма поднялось с его обожженного черепа. С тяжелым стуком он свалился на пол лицом вниз. В нескольких дюймов над моей головой прожужжала пуля, и я обернулся к Грейс и Ржавому. Они все еще дрались за револьвер и были похожи на пьяных танцоров на балу. Ржавый начал стрелять наугад. Выстрелы с шипением и треском раздавались в зале. Пули сбивали бутылки. Спиртное полилось по полу и загорелось от языков пламени, которые Крокер стряхнул с себя. Дождь, который лился с потолка, должно быть, состоял из бензина, судя по скорости, с которым огонь завладевал зданием. Схватив Ржавого за руку, держащую револьвер, Грейс царапнула его запястье. Ржавый завыл от боли, когда она вывернула ему руку. Рефлексивно он выстрелил в последний раз, и его лицо разлетелось в сияющем фонтане крови. Куски черепа и мозгов прилипли к потолку. Безликий человек рухнул на пол к ее ногам. Ржавый завыл от боли, когда она вывернула ему руку. Я заключил Грейс в свои объятия. Не зная, куда ее целовать, чтобы не причинить большей боли, я просто удерживал ее перед собой, пока здание вокруг нас полыхало. Я ворошил ее волосы и шептал на ухо о том, что никогда, никогда и в мыслях не допустил того, чтобы вырезать ребенка, нашего ребенка из ее живота. Я молил о том, чтобы она поверила в мою ложь. Она подняла голову с моей груди. «А деньги?» «Да подождут», — сказал я. «Но, наверное, подождут не так долго. Бар горел быстро, и все же придется подождать». Крокер все еще был жив. Сквозь дым и пламенеющую золу он подползал к пистолету Лайла. Я позволил ему положить лапу на оружие перед тем, как наступил ему на ладонь. Я вдавил в нее свой каблук. Его костяшки захрустели, как гравий, и он издал свистящий вопль. Я вытащил пистолет из его раздробленных пальцев и передал его Грейс. Затем я пинком перекатил Крокера на спину. Его голова походила на тлеющий кусок мяса на барбекю. Уши были расплавленными шишками, нос был абсолютно выжжен, на его месте зияли две прорези, по-моему, бывшие ноздри. Череп был покрыт волдырями, трещинами и островками паленых волос. Окурок сигары приварился к нижней губе. Наверное, он этого не замечал, так как все равно никогда не вынимал эту проклятую сигару изо рта. Веки на левом глазу прижарились друг к другу и были похожи на пиратскую повязку из плоти. Другой глаз с ненавистью смотрел на меня. «Увидимся в аду», — сказал он. Фраза не оригинальная, но, очевидно, ему было больно произнести даже это. Пламя, должно быть, прожгло ему глотку, когда он кричал. Голос его звучал так же прожаренно, как выглядело его лицо. Я кивнул ему. «Забей мне там местечко». Затем я обхватил его лодыжки, намереваясь перетащить на палубу. Деревянная нога отвалилась от культи, я споткнулся и приземлился на задницу, с удивлением схватившись за чертов протез. Крокер издал лающий звук утробного смеха. «Я хочу отметить, что это и впрямь было довольно смешно». Я тоже загоготал. Даже Грейс сквозь страдания улыбнулась. Вскоре мы все громко ржали. Крокер все еще похохатывал. Его смех окрасился нотками безумия. Даже когда я дубасил его собственной деревянной ногой, а ремни и пряжки впечатывались в его лицо и раскрашивали его руки, как кошачьи царапины. Даже когда я выволок его наружу, и когда он вцепился когтями в перила палубы. Даже когда я швырнул его деревянную ногу в пруд, а большой Джордж размолол ее в труху одним щелчком челюстей. И тут его смех прекратился и перешел в слезы. «Пожалуйста, Смитти, умоляю тебя, сынок, только не это!» Рывком я поставил его на ноги, то есть на ногу, и прислонил к перилам. А затем дал ему хорошего пинка. Крокер перекувыркнулся через поручень. Последним, что я видел перед тем, как отвернуться, было то, как большой Джордж поднимался из пруда широко раскрытой пастью, приветствуя своего старого друга. Крокер ошибся. Все-таки было еще кое-что, что понравилось большому Джорджу больше аллигаторовой наживки. Одиннадцать. В баре разверзлось адское пламя. Вот вам и идеальное убийство. Нам оставалось только забрать столько денег, сколько сможем, и надеяться, что их будет достаточно, чтобы схорониться в каком-нибудь укромном местечке, где приятели Крокера не найдут нас и не похоронят по-настоящему. Отбиваясь от огня мокрой скатертью, я плечом проломил дверь конторы, сорвав ее с петель. Внутри комнаты я запнулся, восстановив равновесие перед горячим стулом Крокера. Половые доски подо мною качались, и я вспомнил, что рассказывала мне Грейс об откидном люке. Казалось, все происходит, как в дешевом бульварном романчике, а я до сих пор не попытал удачи. Я прошмыгнул мимо драного коврика, к которому был приколочен стул. Затем, перекрывая криком ревущий огонь, я попросил Грейс сходить за сумкой, чтобы положить туда деньги. Я сорвал ненавистную картину со стены, отбросил в сторону и добрался до сейфа. Молясь о том, чтобы Крокер не поменял комбинацию цифр, а этот человек был достаточно беспечный, и у меня были основания считать, что не поменял, я набрал последовательность цифр. Замок с лязгом открылся, я отодвинул тяжелую стальную дверцу, и вот они, денежки. Все его деньги, даже больше, чем я ожидал увидеть. Крокер явно не доверял банкам. Я засмеялся и крикнул Грейс: «А лучше-ка тащи две сумки!» А затем позади меня раздался треск петарды. От резкого удара легкие утратили способность к дыханию, и я повалился вперед, кряхтя от боли. Я опустил взгляд вниз и обнаружил, что на груди, на рубашке, расцвело кровавое пятно. Мои колени подкосились, и я захлопнул раскрытую дверцу сейфа перед тем, как отказали ноги. Я обернулся и увидел дымящийся пистолет в руке Грейс. Пистолет Лайла. Пистолет, который я сам ей отдал. Моя потная лапа соскользнула с дверцы сейфа, и я повалился кверху брюхом в сторону стола Крокера и свалился в кресло. Мучительно всасывая в себя воздух, я разорвал рубашку и тщетно попытался остановить кровь. Кровь потоком лилась сквозь мою клешню с недостающими пальцами. Мои ладони упали на колени. Мои веки стали наливаться тяжестью, голова начала клониться вниз. Я чувствовал, что наступает смертный сон. Слабее я наблюдал, как Грейс вытаскивает пачки денег из сейфа и аккуратно укладывает их в кожаный саквояж. Я едва дышал, не то чтобы говорить, но пытался мысленно заставить Грейс взглянуть на меня. Но она не смотрела. Она была увлечена своим делом. Должно быть, проделывала все в точности, как ее учил наставник Чонси Клайд. Застегнув саквояж, она собралась выйти из комнаты и оставить меня умирать. Преодолев боль, я смог прохрипеть: «Грейс». Она остановилась перед дверью, обернулась и посмотрела на меня с той теплотой, с которой обычно смотрит, не прилипло ли к туфлям собачье дерьмо. А пока мы смотрели друг другу в глаза, я понял, что никогда не встречал ни в ком такого понимания. «А как же мой ребенок?» — произнес я, заранее зная ответ. Она подошла ко мне ближе, опустив саквояж на горячий стул, и улыбаясь мне. Словно это я был ребенком. Положила руку на свой живот. «А кто тебе сказал, что он твой?» Я невольно фыркнул от удивления. Кровь брызнула на мой подбородок. Она сыграла на мне лучше, чем я когда-либо играл на пианино. Она отвернулась, чтобы уходить, и из последних сил я протянул руку и потянул рычаг под столом Крокера, как раз там, где, по словам Грейс, он и должен был находиться. И Грейс полетела через откидной люк, мечтательно ахнув, и с плеском упала в пруд. На долю секунды мне показалось, что Большой Джордж потерял аппетит. А затем раздались крики. Я откинулся в кресле и смотрел, как языки пламени начали облизывать внутренние стены конторы, как огонь пожирал картину, которую я сбросил на пол, и саквояж с деньгами, оставленный Грейс. Я смотрел, как банкноты сгорают, превращаясь в пепел, огненными лепестками кружатся по комнате, и пытался угадать, от чего мне суждено умереть. От пуль или огня? Или, может быть, Большой Джордж заберется ко мне наверх через откидной люк и закончит начатое? Это неважно. Там, куда я иду, будет много всего. Огня, зубовного скрежета, боли. Наплевать. Для меня, Грейс, Крокера и Большого Джорджа. В аду для нас не будет ничего нового. Конец повести. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия повести начитана специально для паблика экстремального хоррора. Backbiter, tell him the God's gonna cut him down. Tell him the God's gonna cut him down. Tell him the God's gonna cut him down.